Диалог третий. Сцена разворачивается в роскошном будуаре. Действующие лица – госпожа де Сент-Анж, Эжени и Дальмансе. Эжени в изумлении, что видит мужчину, которого не ожидала здесь найти. «О боже! Моя дорогая, нас выдали!» Госпожа не менее удивленная. «Странно, сударь, что вы уже здесь. Вас ведь пригласили явиться к четырем». Дальмансе. «Я хотел поскорее вкусить счастье видеть вас, мадам. Я встретил вашего брата, он почувствовал, что мое присутствие кажется вам полезным, когда вы станете давать уроки, мадмуазель. Он догадался, что именно здесь будет находиться лицей, где будет вестись преподавание. Он тайком провел меня в ваши покои, вовсе не предполагая, что вы можете рассердиться». Что же касается его самого, он знает, что его практические занятия потребуются только после теоретических рассуждений, поэтому он появится позже. Госпожа, знаете, Дальмансе, это неожиданное изменение, Жени, из-за которого я не желаю оказаться обманутой, моя милая подруга. Все это из-за вас. По крайней мере, могли бы со мной посоветоваться, а вместо этого вы меня позорите. Это неизбежно нарушит все наши планы. Госпожа, уверяю, Эжени, мой брат несет ответственность за это, а не я. Но здесь нет причин для тревоги. Дальмансе, которого я знаю как человека деликатного и с философским складом ума, будет весьма полезен для твоего обучения. Он лишь будет способствовать выполнению наших замыслов. Он никому не проболтается, на него можно положиться так же, как и на меня. Поэтому советую тебе, милая моя, познакомиться поближе с этим человеком, в высшей степени одаренным способностью воспитать тебя, повести тебя по пути счастья и наслаждений, которые мы хотим отведать вместе. Эжени краснея. О, все равно меня это так огорчило. Дальмансе. «Полно, прелестная Эжени, успокойтесь. Стыд — это старомодная добродетель. С вашим очарованием вам должно быть прекрасно известно, как без него обходиться». Эжени. «Но приличия...» Дальмансе. «Ха! Варварство, на которое в наши дни не обращают внимания. Они противоречат природе». Дальмансе хватает Эжени, обнимает ее и целует, Эжени пытаясь вырваться из его объятий. «Перестаньте, сударь! Вы обращаетесь со мной без всякого ко мне уважения!» «Госпожа, Эжени, послушай меня. Давай перестанем вести себя по-ханжески с этим очаровательным джентльменом. Я знакома с ним не лучше, чем ты, однако взгляни, как я ему отдаю себя!» Целует его в засос. «Бери с меня пример, Эжени». «О, с огромной радостью! Кому же мне подражать, как не тебе?» Она принимает объятия Дальмансе, который страстно целует ее, проникая языком ей в рот. Дальмансе. «Очаровательное, восхитительное создание!» Госпожа, целуя ее также. «Ты что же думаешь, девенька, я упущу свой черед?» При этом Дальмансе, держа в объятиях сначала одну, а потом другую, примерно четверть часа лижет каждую из них, а они лижут друг друга и его. Дальмансе. «Ах, от этих прелиминарий желание начинает меня пьянить. Сударыни, здесь ужасно жарко. Давайте скинем одежды, нам будет гораздо удобнее вести беседу». Госпожа. «Вы правы, сударь. Наденем эти газовые сорочки. Они будут скрывать лишь те наши прелести, которые пока надо прятать от желания». Эжени. «В самом деле, дорогая, вы склоняете меня к таким вещам!» Госпожа, помогая ей раздеться. «Совершенно нелепым, не так ли?» Эжени. «Уж во всяком случае, очень неприличным, я бы сказала. Ах, как ты меня целуешь!» Госпожа. «Прелестная грудь! Это роза, только сейчас полностью расцветающая». Дальмансе, разглядывая груди Эжени, но не прикасаясь к ним. «И которая обещает другие прелести, куда более предпочтительные». Госпожа. «Более предпочтительные?» Дальмансе. «О, да, клянусь честью!» Говоря это, Дальмансе пытается повернуть Эжени, чтобы изучить ее сзади. Эжени. «Нет, нет, умоляю вас!» «Госпожа. Нет, Дальмансе, я пока не хочу, чтобы вы видели предмет, имеющий на вас такое влияние, что раз увидев его, вы не сможете рассуждать хладнокровно. А мы нуждаемся в ваших уроках. Сначала преподайте их нам, а потом мирты, которых вы так домогаетесь, станут вашей наградой». Дальмансе. «Хорошо, но для наглядности, чтобы дать этому милому ребенку первые уроки разврата, необходимо, мадам, ваше согласие участвовать в упражнении, которое должно последовать». «Госпожа, так и быть. Ну, хорошо, смотрите. Я совершенно голая. Можете строить свои рассуждения с моей помощью сколько хотите». Дальмансе. «Ах, какое прекрасное тело! Это сама Венера, украшенная грациями». Эжени. «О, моя дорогая подружка, какая прелесть! Какой восторг! Я хочу пожирать тебя глазами, хочу покрыть тебя поцелуями!» Она это и проделывает. Дальмансе. «У нее прекрасные задатки, но умерьте немножко свой пыл, прекрасная Жени, пока мне нужно только ваше внимание». Жени. «Да-да, давайте продолжать, я слушаю. Но как она красива, какая пухленькая, такая свежая! Не правда ли, сударь, моя подруга очаровательна?» Дальмансе. «Конечно же, она прекрасна. Чудо на нее глядеть. Но я убежден, что вы ни в чем ей не уступаете. А теперь слушайте меня внимательно, прелестная маленькая ученица. Иначе, если вы не будете послушной, я воспользуюсь всеми правами, щедро дарованными мне званием вашего ментора». «Госпожа». «О да, Дальмансе. Отдаю ее на ваше попечение. Если она будет плохо себя вести, дайте ей нагоняй». Дальмансе. «Вполне возможно, что мне не удастся ограничиться одними увещеваниями». Жени. «О боже, вы меня пугаете! Что же вы тогда со мной сделаете, сударь?» Дальмансе, заикаясь от волнения и целуя Жени в губы. «Накажу, покараю. Я буду взыскивать с этой прелестной жопки из-за провинности головы». Он шлепает ее поверх газовой сорочки, которая теперь надета на Эжени. «Госпожа, да, я одобряю намерение, но не согласна с вашими действиями. Давайте-ка начнем урок, а то краткое время, которым мы располагаем, чтобы насладиться обществом Эжени, растратится на предисловие, и никакого воспитания не получится». Дальмансе прикасается по мере объяснения ко всем участкам тела госпожи. «Начинаю. Не стану говорить об этих полушариях плоти. Вам, жени, как и мне, хорошо известно, что они равнодушно называются бюст, груди, сиськи. Наслаждение делает их весьма полезными. Любовник среди забав не спускает с них глаз. Он ласкает их, тискает. Некоторые любовники создают из них престол наслаждения. Между двумя холмами Венеры любовник удобно устраивает свой член. Женщина сжимает груди, сдавливает его, и после некоторых трудов кое-какие мужчины могут добиться излияния туда восхитительного бальзама, истечение которого – истинное счастье для распутников. Кстати, мадам, не пора ли сказать нашей воспитаннице пару слов о члене, о котором мы будем говорить без умолку?» «Госпожа, поистине пора!» Дальмансе. «Тогда, мадам, я лягу на канапе, а вы сядьте рядом со мной. Возьмите предмет в руки и сами объясните все его особенности нашей юной ученице». Дальмансе ложится, и госпожа Сент-Анж показывает. «Госпожа, этот скипетр Венеры, что перед твоими глазами, Жени, является главным орудием любовных наслаждений. Его называют член. Нет ни одной части человеческого тела, куда бы его нельзя было ввести. Всегда покорный страстям того, кто им владеет, он иногда располагается здесь». Касается пизды Жени. Это обычный путь, наиболее употребительный, но не самый приятный. В поисках более таинственного храма именно здесь она широко раздвигает ягодицы жени и указывает на анус. Сластолюбец ищет блаженство. Мы еще вернемся к этому наслаждению, самому восхитительному из всех. Рот, грудь, подмышки предоставляют ему новые алтари для воскурения его фимиама. Какое бы место он из всех не предпочел, после бурных движений, длящихся несколько мгновений, можно увидеть, как член выбрасывает белую вязкую жидкость. Ее истечение ввергает мужчину в лихорадку, такую сильную, что она доставляет ему самые сладкие удовольствия, которые он может испытывать в жизни. «Жени, как бы я хотела увидеть истечение этой жидкости!» «Госпожа, для этого я только должна вибрировать своей рукой». «Смотри, как он возбуждается по мере того, как я его тру и тяну». Движения эти называются анонизм, а развратники употребляют термин «дрочка». «Жени, пожалуйста, милая подруга, позволь мне подрочить этот восхитительный член». «Дельмансе, осторожнее, я ведь потом не смогу... Нет, не мешайте ей, мадам, от ее бесхитростности он у меня стоит как железный». «Госпожа, ничего хорошего не выйдет из вашего возбуждения, Дельмансе. Будьте благоразумны. Истечение семени ослабит животное, сидящее в вас, и, соответственно, уменьшится жар ваших рассуждений». Жени, ощупывая яйца Дельмансе. «Ох, как жаль, милая, что ты сдерживаешь мои желания. Но эти шарики, для чего они? Как они называются?» «Госпожа, научный термин – гениталии. Мужские гениталии. Яички – это произведение искусства. Они являются хранилищем плодоносного семени, о котором я только что сказала. Его извержение в утробу или матку женщины производит человеческие особи. Но не будем останавливаться на этих деталях, Жени, ибо они имеют отношение больше к медицине, чем к разврату. Красивая девушка должна думать только о ебле, а не о родах. Минуем все, что связано с тоскливым делом размножения. И с этого момента мы будем причислять себя главным образом... Нет, исключительно к тем развратникам, чья суть чужда размножению. Эжени, но, милая моя подруга, когда этот огромный член, который я едва могу ухватить рукой, когда этот член проникнет... А это, возможно, по твоему заверению, в такую крошечную дырочку, как дырочка твоего зада, это должно причинять женщине жуткую боль. Госпожа, куда бы он ни проникал, сзади или спереди, если женщина к этому не привыкла, она всегда страдает. Природе по нраву, чтобы мы достигали счастья только через боль. Но как только боль утихнет и член окажется где следует, ничто не может сравниться с наслаждением, которое испытываешь от проникновения члена в нашу жопу. Оно бесспорно куда сильнее любого ощущения от его проникновения в передок. Кроме того, скольких опасностей может избежать женщина, меньше риска для здоровья и никакой опасности забеременеть. Пока я больше ничего не стану говорить об этом наслаждении. Наш учитель Эжени вскоре глубоко проанализирует его и, сочетая теорию с практикой, надеюсь убедить тебя, моя дорогая, что этому наслаждению ты должна отдать предпочтение. Дельмансе, я прошу вас поскорее закончить демонстрацию, мадам. О, я не могу больше сдерживаться, я спущу, несмотря на свои старания. А этот грозный член лишится своей мощи и не сможет послужить вашему обучению. Жени, как? Он обессилел бы, если бы потерял семя, о котором ты говоришь, моя дорогая. О, позволь мне сделать так, чтобы он его потерял. Я хочу посмотреть, что с ним произойдет. Притом мне доставило бы такое удовольствие видеть, как оно течет. Госпожа, нет-нет, Дельмансе, встаньте. Учтите, что это плата за ваши труды, и я вручу вам ее только когда вы ее заслужите. Дальмансе. Пусть будет так, но чтобы наши речи о наслаждении звучали для Эжени более убедительно, не подрочите ли вы Эжени передо мной? Ведь вы не сочтете это противоречащим нашим урокам наслаждения, которые мы ей даем. Госпожа. Нет, конечно, и я возьмусь за дело с радостью, потому что это сладострастное занятие только поможет нашим урокам. Ляг на канапе, моя сладкая. Жени. О, боже, какой восхитительный альков! Но почему так много зеркал? Госпожа. Они на 1000 ладов повторяют позы и движения любовников и бесконечно умножают наслаждение для тех, кто располагается на этой атаманке. Таким образом, все становится на виду, и ни одна часть тела не может быть скрыта. Эти отражения собираются группами вокруг любовников и становятся подражателями их удовольствий. И это зрелище опьяняет любовников похотью и доводит их до оргазма. Эжени, какое замечательное изобретение! Госпожа, Дальмансе, разденьте-ка сами свою жертву. Дальмансе, это не составит труда, ведь нужно лишь снять этот газ, чтобы обнажить самые соблазнительные прелести. Он ее обнажает, и его взор прежде всего обращается к ее заду. «Итак, я, наконец, увижу эту божественную, эту бесценную жопу, на которую я возлагаю такие пылкие надежды. О, Господи, какая дородная плоть! Как она прохладна! Сколько ошеломляющего изящества! Более прекрасной я не видывал!» «Госпожа, негодник, как эти начальные хвалы выдают твои вкусы в наслаждениях!» Дальмансе. «Но разве может что-либо в мире с этим сравниться? Где может любовь найти лучший алтарь? Эжени, божественная Эжени, позволь мне покрыть нежнейшими ласками эту жопу!» Вне себя он щупает ее и с восхищением целует. «Госпожа, остановитесь, распутник! Вы забываете, что Эжени принадлежит мне одной. Она будет вашей наградой за уроки, которые она от вас ждет. Ибо только преподав ей эти уроки, вы получите ее в подарок. Умерьте ваш пыл, а не то вы меня рассердите!» Дальмансе. «Плутовка! Да вы просто ревнуете!» «Хорошо же, дайте мне вашу собственную, я воздам ей подобные почести!» Он приподнимает сорочку госпожи де Сент-Анж и ласкает ее зад. «Ах, мой ангел, как он прекрасен! Он тоже восхитителен! Дайте-ка я сравню их, хочу посмотреть, когда они рядышком! Это Ганимед возле Венеры!» Осыпает и тот, и другой поцелуями. «Чтобы продлить сие чарующее зрелище такого обилия красоты, не соблаговолите ли, мадам, обнять Эжени и представить моему взору эти прелестные жопы, кои я так обожаю?» «Госпожа, извольте, вот, вы удовлетворены?» Они переплетаются телами так, что обе жопы оказываются перед лицом Дальмансе. Дальмансе. «Лучше не придумаешь. Именно то, что я хотел. А теперь распалите эти роскошные жопы огнем похоти. Пусть они ритмично поднимаются и опускаются. Пусть они повинуются возбуждению, в то время как наслаждение будет их влечь к движению. О, прекрасно, прекрасно! Это восхитительно!» Эжени. Душенька, какие удовольствия ты мне доставляешь! «Ах! А как называется то, что ты сейчас делаешь?» «Госпожа, дрочить, моя крошка, доставлять себе наслаждение. Постой-ка, давай сменим позу. Посмотри внимательно на мою пизду. Так называется храм Венеры. Тщательно исследуй пещерку, которую закрывает твоя рука. Я приоткрою ее». «Вот, это возвышение, что ты видишь на ней, называется лобок. Оно украшается волосами обычно лет в 14-15, когда у девушки начинаются менструации. А здесь чуть выше штучка в форме язычка. Она называется клитор. В нем сосредоточена вся сила женских чувств. Это и есть моя сердцевина. Стоит меня здесь пощекотать, как я впадаю в беспамятство от наслаждения. Ну-ка, попробуй. Ох, сладкая сучка, как хорошо ты это делаешь. Можно подумать, ты всю жизнь только этим и занималась. Довольно, хватит. О, нет, говорю тебе, я не хочу терять голову. Ах, Дальмансе, помогите! Волшебные пальчики этого прелестного ребенка сводят меня с ума. Дальмансе, быть может, вам будет под силу охладить ваши фантазии, варьируя их? Подращите ее сами. Сдерживайте себя. Пусть она сама потеряет голову. Да, вот так. В этой позе. Тогда ее прелестная жопа находится в моих руках. И я буду ее слегка дрочить пальцем. Расслабьтесь, жени. Откройте все ваши чувства наслаждению. Пусть оно будет единственной целью. Единственным божеством в вашей жизни. Именно этому божеству обязано все принести в жертву девушка. И ничто в ее глазах не должно быть столь свято, как наслаждение. Жени. Ничто в этом мире не может быть восхитительней. Я действительно это чувствую. Я больше не знаю, ни что говорю, ни что я делаю. Какое опьянение охватывает все мое существо. Дальмансе, как кончает маленькая шельма. Ее анус сжимается так, что чуть не отхватил мне палец. Как чудно было бы выжепить ее в этот момент. Он встает и тычет хуем в жопу девушки. Госпожа, немножко терпения. Нашим единственным занятием должно быть воспитание этой милой девушки. Так сладостно ее просвещать. Дальмансе. Ну ладно, вы видите, жени, как после более или менее длительной дрочки семенные железы набухают, увеличиваются и, наконец, выделяют жидкость, что повергает женщину в восторг необычайной силы. Это называется спустить. Когда ваша подруга пожелает, я покажу вам, но в более энергичной и властной форме, как эта процедура происходит у мужчины. Госпожа, погоди, жени. Сейчас я научу тебя новому способу погружения женщины в наслаждение. Раздвинь ляжки. Дальмансе, видите, как я ее располагаю? Вся ее жопа в вашем распоряжении. Обсасывайте ее, пока мой язык вылизывает ее пизду. И давайте посмотрим, сможем ли мы заставить ее кончить 3 или 4 раза. Твой лобок очарователен, жени. Как же мне нравится целовать эту плоть, покрытую пушком. Как ты дрожишь, извиваешься. Ах, опиши, что ты чувствуешь, когда наши языки проникают одновременно в 2 твоих отверстия. И они это делают. Жени. Ах, моя дорогая, как это меня пронимает. Эти ощущения невозможно описать. Мне было бы трудно сказать, какой из этих 2 языков глубже погружает меня в исступление. Дальмансе, в этой позе, мадам, мой хуй находится рядом с вами. Соблаговолите подрочить его, прошу вас. пока я сосу эту великолепную жопу. Вонзайте глубже свой язык, мадам. Не ограничивайтесь сосанием клитора. Постарайтесь проникнуть вашим похотливым языком внутрь матки. Это лучший способ ускорить извержение ее соков. Эжени, напрягаясь. Ах! Ох, я больше не могу выдержать это. Я умираю. Не покидайте меня, милые друзья. Я сейчас упаду в обморок. Она кончает промеж ее наставников. «Госпожа, ну, моя крошка, как тебе понравилось наслаждение, которое мы тебе доставили?» «Жени, я как мертвая, совершенно измождена. Но, пожалуйста, объясните мне значение слов, которые вы произносили, а я не понимала. Прежде всего, что такое матка?» «Госпожа, это вроде сосуда, напоминающего бутылку, которая своим горлышком охватывает мужской член. В нее попадает ебальный сок, выделяемый женскими железами, и сперма, вследствие эякуляции у мужчины, которую мы тебе продемонстрируем. От смеси этих двух жидкостей возникает зародыш, из которого получается то мальчик, то девочка. Эжени. А, я понимаю. Это определение объясняет мне одновременно, что такое ебальный сок. До сих пор мне было это не вполне понятно. Но разве слияние семян необходимо для образования зародыша? Госпожа. Разумеется. Хотя доказано, что зародыш обязан своим существованием только мужской сперме, однако сама по себе, не будучи смешана с женским семенем, она была бы ничем. То семя, которое мы, женщины, выделяем, несет лишь вспомогательную функцию. Оно не создает, а лишь помогает созданию, не являясь его причиной. И действительно, некоторые современные натуралисты утверждают, что оно бесполезно. Отсюда моралисты, которые всегда находятся под влиянием научных открытий, решили, и это заключение весьма правдоподобно, что в таком случае дитя, рожденное от крови отца, обязаны испытывать нежные чувства только к нему. В этом утверждении есть некоторая привлекательность, и даже будучи женщиной, я бы не намеревалась его оспаривать. Эжени, в моем сердце я нахожу подтверждение твоей правоты, моя дорогая. Я безумно люблю отца, но испытываю отвращение к своей матери. Дальмансе, в этом предпочтении нет ничего удивительного, и я всегда думал точно так же. Я до сих пор говорю ее о смерти отца, а когда умерла мать, огненная радость охватила меня, и я презирал ее. Не пугайтесь этих чувств, жени, и укрепитесь в них. Они вполне естественны. В нас течет кровь только наших отцов, и мы абсолютно ничем не обязаны нашим матерям. Разве более того, они не просто согласились принять участие в акте, которое отец в противоположность им добивался? Он желал нашего рождения, тогда как мать просто уступила. Какая великая разница в чувствах. Госпожа, и на 1000 больше аргументов подтверждает это Эжени, если мать еще жива. Если есть на земле мать, которую надо ненавидеть, так это, безусловно, твоя. Суеверная, набожная, строптивая, сварливая, а какая страшная ханжа. Держу пари, что эта дура никогда не изменила мужу. Ах, моя дорогая, как я презираю добродетельных женщин, но мы еще вернемся к этому. Дальмансе. А теперь, не будет ли уместным, если жени под моим руководством научится отплачивать вам той же монетой? Я думаю, пусть она подрочит вас передо мной. Госпожа, я приветствую ваше предложение. А пока она меня дрочит, вы, Дальмансе, уж, конечно, будете наслаждаться видом моей жопы. Дальмансе. Неужели вы способны сомневаться, мадам, в удовольствии, с которым я воздам ей нежнейшие почести? Госпожа, подставляя ему ягодицы. «Так значит, вы находите меня подходящей?» «Дальмансе». «Необыкновенно. Я не смогу найти лучший способ оказать вам все те услуги, которые пришлись по вкусу и жене. А теперь, моя маленькая тигрица, расположитесь на мгновение между ног вашей подруги и своим прелестным язычком полоскайте ее так, как она только что ласкала вас». «Господи, в этой позе я смогу распоряжаться обеими вашими жопами. Я буду ласкать у Эжени и сосать у ее прекрасной подруги. Так восхитительно. В каком дивном согласии мы все находимся?» «Госпожа Млея». «О боже, я умираю. Дальмансе, как прекрасно держать ваш хуй, когда я кончаю. О, я хочу утонуть в его малафье. Дрочите его. О, сосите меня. О, божественная ебля. Ах, как я люблю притворяться блядью, когда мой сок течет вот так. О, все, больше не могу. Вы меня оба изничтожили. В жизни не испытывала столько наслаждения. Эжени. Ох, я так рада быть тому причиной, но ты только что произнесла еще одно незнакомое слово. Что означает выражение «блядь»? Прости, но я ведь нахожусь здесь, чтобы учиться. Госпожа. Так, моя милая, называют общедоступных жертв мужского разврата, всегда готовых покоряться, либо следуя своему темпераменту, либо ради выгоды. Счастливые и достойные уважения особы, которых клеймит общество, но которых венчает вольность, и которые значительно более необходимы обществу, коему они изо всех сил служат. Эти женщины жертвуют уважением, в котором столь несправедливо им отказывает общество. Да здравствуют те, в чьих глазах этот титул является почетным. Эти поистине милые женщины являются единственными настоящими философами. Что касается меня, дорогая, вот уже 12 лет, как я тружусь, чтобы заслужить эти лавры. И я уверяю тебя, что если я не работаю блядью, то всегда представляюсь ею. Скажу больше, я обожаю, когда меня так называют во время ебли. Это оскорбление лишь воспаляет мое воображение. Эжени. Моя милая, я думаю, что тоже не огорчилась, если бы меня звали блядью. Хотя, надо признаться, что я еще не заслужила этот титул. Но разве добродетель не порицает подобный поступок? Разве она не корит нас за такое поведение? Дальмансе. Ах, покончите с добродетелями, Эжени. Принося жертвы псевдобожествам, найдем ли мы среди них хотя бы одну, что стоит мгновение удовольствия, которое мы вкушаем, гневя добродетель? Полно, моя сладкая. Добродетель — всего лишь химера, чей культ состоит исключительно из непрестанных умерщвлений плоти, из бесчисленных бунтов против внушения темперамента. Разве могут быть естественными такие побуждения? Станет ли природа устремлять наше желание на то, что ее оскорбляет? Эжени, не позволяйте дурачить себя женщинам, которые зовутся добродетельными. Их страсти не похожи на наши, но тем не менее находятся под их влиянием и зачастую даже более презренны. Честолюбие, гордость, личные интересы, а чаще всего лишь чувственная немощь владеют ими. И, как правило, это просто вопрос телесной онемелости, безразличия. Это существа без желаний. Я спрашиваю, обязаны ли мы уважать их? Ни в коем случае. Добродетельные женщины руководствуются в поступках или в своем бездействии исключительно себялюбием. А раз так, то разве лучше, мудрее, справедливее приносить жертвы эгоизму, нежели своим страстям? Что касается меня, то я считаю, что страсти представляют собой значительно большую ценность. И тот, кто прислушивается только к их голосу, без всякого сомнения мудрее. Ведь это единственный голос природы, а все остальное лишь глупость и предрассудок. Одна капля малафии, упавшая с этого члена Эжени, куда драгоценнее для меня, чем самые возвышенные деяния добродетели, которую я презираю. Во время этих рассуждений спокойствие до некоторой степени восстанавливается. Женщины, облачившись в свои сорочки, полулежат на канапе. Дальмансе сидит рядом в большом кресле. Эжени. Но существуют различные добродетели. Что вы думаете, например, о набожности? Дальмансе. Что может значить это добродетель для неверующего? Да и кто способен иметь религиозные убеждения? Давайте же исследуем все по порядку, Эжени. Не называете ли вы религией договор, связывающий человека с его Творцом, и который обязывает человека с помощью поклонения свидетельствовать признательность за жизнь, полученную от этого высшего Создателя? Эжени, лучшего определения дать невозможно. Дальмансе. Отлично. Если доказано, что человек обязан существованием только непоколебимым планом природы, и если, стало быть, доказано, что он такая же древность на земном шаре, как и сам шар, что человек, подобно дубу, зерну, минералам в недрах земли, имеет единственную цель размножаться, то тогда размножение обусловлено самим существованием земного шара, который не обязан своим существованием кому бы то ни было. Если доказано, что этот бог, которого дураки считают творцом, единственным создателем всего окружающего, есть лишь извращение человеческого разума, лишь призрак, созданный в мгновение, когда разум заходит в тупик. Если доказано, что существование этого бога невозможно, и что природа пребывает в постоянном движении, получая от себя то, что идиоты приписывают щедрости бога, если предположить, что есть это вялое существо, то оно было бы, конечно, самым смехотворным из всех существ, поскольку оно оказалось быть полезным только один раз, и потом миллионы столетий находилось бы в презренном бездействии и неподвижности. Если предположить, что оно существовало, как нам описывают религии, то оно было бы наигнуснейшим существом, поскольку это был бы бог, допускающий зло на земле, тогда как его всемогущество могло бы его предотвратить. Если, говорю я, это было бы доказано, а безусловно все так и есть на самом деле, будете ли вы, Жени, верить, что набожность, которая связывает человека с этим глупым, никчемным, жестоким и презренным дворцом, является столь необходимой добродетелью? Эжени, госпоже. Вот оно что! Вы хотите сказать, дорогая подруга, что существование Бога — это иллюзия? Госпожа, вне всякого сомнения, самое прискорбное. Дальмансе. Чтобы уверовать в нее, нужно прежде потерять рассудок. Плод ужаса одних и слабости других, этот гнусный фантом Эжени бесполезен земному устройству. И он неминуемо навредил бы ему, потому что Божья воля должна быть справедливой, и она никогда не смогла бы сочетаться с несправедливостью, присущей законам природы. Он должен был бы постоянно утверждать добро, тогда как природа должна его желать лишь для компенсации зла, которое служит ее законам. Также было бы необходимо, чтобы Бог непрестанно оказывал свое влияние. А природа, один из законов которой постоянное действие, стала бы конкурировать с Богом и оказалась бы с ним в вечном противоречии. Но мне могут ответить, что Бог и природа едины. Это абсурд. Вещь созданная не может быть равной существу, ее создавшему. Возможно ли, чтобы карманные часы были часовщиком? Хорошо, они могут продолжить. Природа — это ничто, а вот Бог — все. Еще одна глупость. В мире необходимы две вещи – творящая сила и сотворенное существо. Теперь наша единственная цель – выяснить, что это за творящая сила, ответить на этот главный вопрос. Если материя действует, движется с помощью неведомых нам способов, Если движение присуще природе, если, короче говоря, материя благодаря своей энергии может творить, производить, сохранять и поддерживать, держать в равновесии на бескрайних равнинах Вселенной все небесные тела, находящиеся перед нашим взором, и чей равномерный неизменный ход наполняет нас благословением и восторгом, к чему в таком случае выискивать инородную силу, раз активность присуща самой природе, а она не что иное, как материя в действии? Неужели вы предполагаете, что ваша божественная химера что-нибудь прояснит? Я ручаюсь, никто не докажет мне существование Бога. Предположим, что я заблуждаюсь насчет внутренних свойств материи. Тогда передо мной не более, чем просто трудность. А что делаете вы, предлагая мне вашего Бога? Вы предлагаете мне еще одного Бога. И как вы хотите, чтобы я принял за причину того, что я не понимаю, то, что не понимаю еще меньше? Уж ли не с помощью методов христианской религии я должен исследовать, узреть вашего ужасающего Бога? Тогда давайте же взглянем, как христианство изображает Бога. Что вижу я в Боге, этой гнусной секты, кроме непоследовательного дикого существа, создавшего сегодня мир, в устройстве которого он завтра раскается? Что я увижу в нем, кроме слабосильного существа, которое не способно заставить человека подчиняться его законам? Человек побеждает Бога, хоть и создан им, и может оскорбить Бога, заслужив тем самым вечные муки. Что за слабак этот Бог? Как он мог создать все, что нам известно, и не суметь сделать человека по своему образу и подобию? И тут вы ответите, что если бы он создал человека именно таким, то человек не имел бы заслуг перед своим Творцом. Какая пошлость! И почему так необходимо, чтобы человек имел заслуги перед своим Богом? Если бы человек был создан абсолютно добрым, он никогда бы не смог творить зла. Только тогда работа была бы достойна Бога. Предоставлять человеку выбор значило искушать его, и необъятное могущество Бога давало ему полную возможность предвидеть результат. Получается, Бог с наслаждением обрек на страдания существо, которое сам создал. Как страшен этот ваш Бог! Настоящее чудовище! Найдется ли преступник, более достойный нашей ненависти, нашей безжалостной мести? И все же, неудовлетворенный столь грандиозно завершенным делом, он топит человека, дабы обратить его. Он сжигает его, он его губит. Но все это не может изменить человека ни на йоту. Более могучее существо, чем этот злодейский бог – дьявол. Как и прежде, сохраняя свою власть, всегда бросающий вызов своему Творцу, с помощью соблазнов успешно сбивает с пути стадо, которое направляет к себе Всевышний. Ничто не может преодолеть обращенную на нас силу этого демона. Представьте себе жуткого бога, которого вы проповедуете. У него есть сын, единственный сын, порожденный весьма странным образом. Ибо поскольку человек ебется, он повелел, чтобы его бог тоже ебался, так что бог отделил от себя соответствующую часть и отсылает ее с небес вниз. Быть может, вы воображаете, что это божественное создание явилось в небесных лучах посреди ангельского кортежа на виду всей вселенной? Вовсе нет. Именно на груди еврейской шлюхи, именно в обыкновенном свинарнике было возвещено, что явился Бог, который спасет землю. Вот оно, достойное происхождение, предписываемое этой выдающейся личности. Но у него благородная миссия. Выведет ли он нас из заблуждений? Давайте всмотримся в него. Что он говорит? Что делает? В чем состоит его высокая миссия? Какую тайну он собирается раскрыть? Какой догмат он нам предписывает? В каких деяниях, наконец, засияет его величие? Сначала я вижу туманное детство, несколько, без сомнения, развратных услуг, оказанных этим распутникам, жрецам Иерусалимского храма. Затем исчезновение на 15 лет, во время которого мошенник будет отравлять себя всякими измышлениями египетской школы, которые он занесет в Иудею. Едва он там вновь появляется, как начинает бредить, будто он сын Бога, равный отцу своему. К этому союзу он присоединяет еще одного призрака, называя его Святым Духом. И эти три лица, клянется он, должны быть лишь одним лицом. Чем больше эта бессмысленная тайна поражает разум, тем уверенней наглец говорит, что великой заслугой будет принять ее на веру и грозит карой за отказ. Этот недоумок уверяет, что для того, чтобы спасти всех нас, он, хотя и Бог, облегся смертной плотью, войдя в тело человеческого ребенка. И ослепительные чудеса, которые он намерен сотворить, вскоре убедят в этом весь мир. На непристойном ужине мошенник и впрямь якобы превращает воду в вино. На десерт он кормит нескольких разбойников каким-то провиантом, заранее припрятанным его сторонниками. Один из приятелей притворяется мертвым, а наш самозванец его воскрешает. Затем он удаляется на гору и там лишь перед двумя-тремя дружками делает трюки, которые заставили бы покраснеть от стыда самого скверного шута наших дней. Кроме того, яро проклиная тех, кто не уверовал в него, этот мошенник сулит рай всем болванам, которые согласятся ему внимать. Он ничего не пишет, потому что он невежда. Очень мало говорит, потому что он глуп. Еще меньше делает, потому что он слаб. В конце концов, выведя из терпения должностных лиц, своими бунтарскими выходками шарлатан сам распинает себя на кресте, предварительно заверив сопровождающих его прохвостов, что каждый раз, когда они станут его призывать, он будет сходить к ним, и они будут его поедать. Его пытают, и он смиряется с этим. Его дрожайший папаша, этот великий бог, не оказывает сынку помощи в эту тяжелую минуту. Вот он вам, негодяй, с которым обращаются, как с последним из бандитов, достойным вожаком которых он был. Собираются его прихвостни. «Мы пропали», — говорят они. «Все наши надежды погибли, если мы не придумаем какой-нибудь хитрости. Напоим стражу, охраняющую Иисуса, затем выкрадем его тело. Пустим слух, что он воскрес. Это надежный трюк. Если поверят в наш обман, возникшая религия распространится, и она покорит весь мир. За дело!» Так они состряпали свои делишки. У скольких мерзавцев наглость вытесняет достоинство. Труп похитили дураки, женщины и дети вопят во все горло. Чудо! Однако в этом городе, запятнанном кровью Бога, никто не хочет в него верить. Не происходит ни одного обращения. Более того, происшествие кажется настолько ничтожным, что о нем не упоминает ни один историк. Только ученики самозванца надеются постепенно извлечь выгоду из обмана. Эта деталь исключительно важна, и давайте хорошенько запомним ее. Они выжидают несколько лет, прежде чем воспользоваться своей махинацией. В конце концов, они воздвигают шаткое сооружение своей отвратительной доктрины. Люди падки на любую новизну. Опасаясь императорского деспотизма, мир соглашается с необходимостью революции. Этих врунов слушают все охотнее, и они достигают быстрых успехов. Такова история всех заблуждений. Вскоре алтари Венеры и Марса заменяют на алтари Иисуса и Марии. Публикуют жизнеописание самозванца. Этот пресный вымысел приходится по вкусу глупцам. Иисусу приписывают высказывания сотни вещей, которые никогда не приходили ему в голову. Несколько его собственных бессмыслиц тотчас становятся основой его морали. А поскольку этот водевиль разыгрывается для бедняков, милосердие стало первой добродетелью. Насаждаются дикие ритуалы под названием «таинство». Самое оскорбительное, самое отвратительное – это когда у священника, погрязшего в преступлениях, есть тем не менее власть несколькими магическими словами заставить Бога казаться в кусочке хлеба. Вне всякого сомнения, этот постыдный культ был бы уничтожен в зародыше, если бы он вызвал презрение, которого он заслуживает. Но его вздумали преследовать, и в результате он лишь неизбежно укрепился. Даже сегодня он падет, если его высмеют. Искусный Вольтер никогда не пользовался иным оружием. и он единственный из всех писателей, кто может похвастаться количеством своих приверженцев. Такова Эжени, краткая история Бога и религии. Подумайте, какой трактовки достойны эти небылицы, и определите свое отношение к ним. Эжени, мой выбор ясен. Я презираю все эти больные фантазии, да и сам Бог, за которого я держалась из слабости или невежества, внушает мне сейчас только ужас. Госпожа, поклянись же никогда о нем больше не думать, никогда им не обременяться, никогда в жизни не взывать и не возвращаться к нему. Эжени, бросаясь на грудь госпоже де Сент-Анж. Ах, клянусь в этом, будучи в твоих объятиях. Я ведь вижу, что все, что ты требуешь, это для моего блага. И ты не позволишь, чтобы мое спокойствие нарушалось этими воспоминаниями. Госпожа, разве могли у меня быть иные побуждения? Эжени, но Дальмансе, мне кажется, что анализ добродетели увел нас к размышлению о религиях. Сделаем шаг назад. Какой бы нелепой ни была религия... Нет ли каких-нибудь добродетелей, ею предписанных, развитие которых может содействовать нашему счастью? Дальмансе. Хорошо, давайте посмотрим. Не целомудрие ли это добродетель, которую разрушают ваши глазки, несмотря на то, что весь ваш облик олицетворяет ее? Намерены ли вы принять обязательство сражаться со всеми проявлениями природы? Пожертвуете ли вы ими ради бесполезной и смехотворной чести, никогда не иметь никакой слабости? Будьте справедливы и ответьте мне, милая подружка, думаете ли вы, что в этой абсурдной и опасной чистоте души вы найдете все наслаждения противостоящего ей порока? Эжени, нет, должна заявить, что я в ней ничего не нахожу. Я не чувствую ни малейшей склонности к целомудрию, а к пороку испытываю непреодолимое влечение. Но, Дальмансе, разве милосердие и благотворительность не смогли бы принести счастье каким-нибудь чувствительным душам? Дальмансе. Пошлите вон эти добродетели, порождающие только неблагодарных. Впрочем, не заблуждайтесь, моя очаровательная подружка. Благотворительность, несомненно, скорее порог гордыни, нежели истинная добродетель в душе. Тут вовсе не единственное желание совершить доброе дело, а лишь показная забота о ближнем. Сколько раздражения вызывает подданная милостыня, о которой не стало широко известно. Тем более не воображайте, Жени, что деяние это, как принято считать, повлечет за собой только благие последствия. Что касается меня... то я считаю это величайшим надувательством. Благотворительность приучает бедняка к подаяниям, которые расслабляют его. Ожидая от вас милости, он перестает работать, а когда подачки прекращаются, он становится вором или убийцей. Со всех сторон я слышу голоса, требующие покончить с нищенством, но в то же время делается все, чтобы его поощрять. Вы хотите, чтобы в вашей спальне не было мух? Не рассыпайте повсюду привлекающий их сахар. Вы хотите, чтобы во Франции не было нищих? Не раздавайте милостыню и прежде всего закройте ваши дома презрения. Человек, который родился в нищете и видит, что он лишен этих опасных вспомоществований, употребит всю свою изворотливость и использует все качества, которыми его одарила природа, чтобы избавиться от обстоятельств, в которых началась его жизнь. И он больше не будет вам докучать. Безжалостно разрушайте, сравнивайте с землей эти омерзительные дома, в которых вы размещаете плоды бедняцкого распутства, эти ужасающие клоаки, из которых ежедневно извергается в обществе отвратительный рой новых созданий, надеющихся только на ваш кошелек. Я спрашиваю, какой смысл столь тщательно охранять подобных субъектов? Неужели кто-либо опасается, что во Франции сократится население? Ах, не бойтесь, пожалуйста. Одним из главнейших пороков нации является перенаселение. И еще хуже, когда такое изобилие почитается за богатство государства. Это чрезмерное количество людей, подобно паразитирующим ветвям, которые живут за счет ствола, и в конечном итоге его истощают. Вспомните, каждый раз, когда в государстве, вне зависимости от его политического устройства, население превосходит определенные размеры, общество чахнет. Внимательно взгляните на Францию, и вы убедитесь в этом. Что из этого выйдет, совершенно ясно. Китайцы куда более мудры, чем мы. Старательно избегают бремени перенаселения. Никаких приютов для позорных плодов разврата. Их не берегут, а покидают, как остатки от пищеварительного процесса. В Китае и понятия не имеют о домах презрения. Там все работают, там все счастливы. Ничто не истощает энергия бедняка. Каждый там может сказать, как Нерон, что такое бедняк. Эжени госпоже де Сент-Анж. Милая подруга, мой отец рассуждает точно так же, как господин Дальмансе. В жизни он никому не сделал добра, и он не перестает измываться над моей матерью за то, что она тратит деньги на такие дела. Она состоит в материнском обществе и в филантропическом клубе. Трудно назвать ассоциацию, которой бы она ни принадлежала. Отец заставил ее бросить все эти глупости, угрожая, что если она к ним возвратится, он посадит ее на самый скромный пансион. Госпожа. Нет ничего смешнее и в то же время опаснее Эжени, чем все эти общества. Именно им, бесплатным школам и благотворительным организациям, мы обязаны ужасным беспорядком, в котором мы теперь живем. Никогда не давай милостыню, моя дорогая. Умоляю тебя, Эжени. На этот счет можете не волноваться. Мой отец уже давно потребовал от меня того же. Благотворительность не настолько искушает меня, чтобы нарушить его приказ, веление моего сердца и твои желания. Дальмансе, не будем разбазаривать на других ту долю добрых чувств, которые наделила нас природа. Что для меня невзгоды, одолевающие других? Разве мне не хватает своих, чтобы изводить себя еще и чужими? Пусть чувства разгораются только для наших наслаждений. Будем чувствительны ко всему, что им способствует, и абсолютно холодны к остальному. Такого рода экономия чувств и здравомысленные отношения приводят к некоторой жестокости, которая порой не лишена прелести. Но оказывается невозможным всегда делать зло. И лишенные этого удовольствия, мы, по крайней мере, можем компенсировать его крупицей мелкой, но пикантной порочности. Никогда не делать добра. Жени. О, Боже! Как воспламеняют меня ваши наставления! Я думаю, что скорее погибну, чем позволю заставить себя совершить добрый поступок. Госпожа. А если бы предоставился случай совершить дурной? Была бы ты готова к этому? Эжени, остановись, искусительница. Я не отвечу, пока ты не закончишь мое воспитание. Мне кажется, что, следуя вашим наставлениям, Дальмансе, нет абсолютно никакого различия, добро делаешь или зло. Ведь только своему вкусу, своему темпераменту надо следовать, не так ли? Дальмансе. О, не сомневайтесь в этом, Эжени. Слова «порок» и «добродетель» несут весьма ограниченный смысл. Нет ни одного действия, каким бы странным оно ни могло показаться, которое поистине преступно, и ни одного, которое можно назвать истинно добродетельным. Все зависит от наших обычаев и климата, в котором мы живем. То, что считается преступлением здесь, нередко является добродетелью в нескольких сот лье отсюда. А добродетели на другой стороне земли вполне могли бы стать преступлениями на нашей. Нет ужаса, который где-то не был бы освещен, и нет добродетели, которая не была бы проклята. Когда лишь географические различия определяют, какое действие должно вызывать одобрение или порицание, то как ничтожно мало должны нас волновать эти смехотворные и легкомысленные чувства. Наоборот, мы обязаны надежно вооружиться против них и бесстрашно предпочесть им презрение людей, и если только действия, которые на нас его навлекают, доставляют нам хоть малейшее наслаждение. Эжени, однако мне кажется, что есть поступки такие опасные и порочные, что их повсюду считают преступлением. Госпожа, ни одного, любовь моя, ни единого, ни воровство, ни кровосмешения, ни убийства, ни даже убийства родителей. Эжени. Как? Эти ужасы где-то оправдываются? Дальмансе. В одних странах они уважаются, награждаются, рассматриваются как образцы поведения, тогда как в других краях человечность, милосердие, доброжелательность и целомудрие, словом, все наши добродетели воспринимаются как нечто чудовищное. Жени, вы должны мне все это объяснить. Я прошу вас кратко проанализировать каждое из этих преступлений. Но, пожалуйста, прежде всего, изложите мне ваше мнение о распутстве девушек, а потом об изменах замужних женщин. Госпожа, тогда слушай внимательно, Эжени. Право же, это сущий абсурд, когда сразу после того, как девочку отнимают от груди, она обязана превратиться в жертву родительской воли, чтобы оставаться таковой до самой смерти. В наш век, озабоченный правами человека и всяческими свободами, девушки не должны считаться рабынями своих семей, когда ясно, что родительская власть над ними весьма иллюзорна. И спросим же совета у природы по этому поводу, и пусть послужат нам примером животные, чьи законы находятся в полном согласии с ней. Разве родительские обязанности у зверей распространяются сверх удовлетворения главных физических потребностей детенышей? Разве каждый зверь не располагает той же свободой, теми же правами, какими пользуются его родители? Заботятся ли о звереныше его родители, едва он научится ходить и самостоятельно кормиться? Да и сам детеныш, считает ли он себя обязанным тем, кто дал ему жизнь? Нет, конечно. Но по какому праву на человеческих детей накладываются иные обязанности? И что, кроме отцовской жадности и честолюбия, лежит в основе этих обязанностей? Итак, я спрашиваю, справедливо ли юную девушку, начинающую чувствовать и размышлять, подвергать таким ограничениям? Не предрассудок ли самолично кует эти цепи? Есть ли что-нибудь нелепее, чем девушка 15-16 лет, вынужденная подавлять желания, которые сжигают ее? Она должна дожидаться в худших, чем адских мучениях, пока родителям, виновным в ее несчастной юности, вздумается принести в жертву и ее зрелые годы. Отдать дочь против ее воли нелюбимому или ненавистному супругу, руководствуясь своим вероломным корыстолюбием. О нет, нет, Эжени, эти путы очень быстро исчезают. Девушка, достигшая сознательного возраста, должна быть отделена от родителей. И после получения образования необходимо, чтобы в 15 лет она стала сама распоряжаться своей судьбой и стала бы такой, какой бы ей захотелось. Падет ли она в объятия порока? Да какая разница? Разве услуги, которые оказывает юная девушка, соглашаясь принести счастье всякому, кто к ней обратится, не в 1000 раз важнее тех услуг, которые она предоставит лишь супругу, изолировав себя от прочих? Призвание женщины быть распутницей, как сука, как волчица, она должна принадлежать всем, кто ее захочет. Очевидно, что связывать женщину абсурдными путами уединенного брака значит оскорблять ее природное предназначение. Будем надеяться, что глаза у людей откроются, и, обеспечив свободу каждой личности, они не забудут о судьбе несчастных девушек. Но если их, к великому сожалению, обойдут вниманием, то пусть они сами восстанут против обычаев и предрассудков. И пусть разорвут цепи, которыми их желают поработить, и тогда они восторжествуют над расхожим мнением. Люди, умудренные свободой, поймут, что эти девушки восстали против беззакония, и что в глазах свободного человека уступить зову природы не есть преступление, и может представляться таковым только человеку порабощенному. Посему исходите из законности этих принципов, Эжени. Избавляйтесь от кандалов, чего бы вам этого ни стоило. Презирайте внушения слабоумной матери, которой вы законно обязаны лишь ненавистью и мерзением. Если же ваш развратник-папаша захочет вас, то в добрый час пусть он насладится вами. Но не позволяйте затуманивать себе голову. Сбрасывайте хомут, который он может захотеть надеть на вас. Уйма девушек поступала так со своими отцами. Ебитесь, одним словом. Ебитесь. Именно для этого вы произведены на свет. Нет никаких границ вашим удовольствиям, кроме тех, что ставят ваши желания и силы. Неважно где, когда и с кем, в любое время, в любом месте. И любой мужчина должен служить вашему сладострастию. Воздержание – невозможная добродетель. Из-за него природа, ущемленная в своих правах, тотчас наказывает нас бесчисленными невзгодами. Пока же законы остаются такими, как сейчас, будем осмотрительными. Нас принуждает к этому крикливое общественное мнение. Но в уединении и в тишине мы возместим убытки, наносимые жестоким целомудрием, которое мы должны проявлять на людях. Юной девушке следует завести надежную подругу. Свободная, светская, та должна тайно приобщать ее к миру наслаждений. За неимением подружки девушка должна ухитриться соблазнить окружающих ее стражей. Пусть она умолит их проституировать ее и посулит им все деньги, которые они смогут выручить, продавая ее. Или сами стражи могут послужить ей, или женщины, которых мы зовем сводницами, найдут ей тех, кто утолит желание юницы. Она должна пускать пыль в глаза всем вокруг нее, братьям, кузенам, друзьям, родителям. Пусть она отдается всем, если это требуется, чтобы скрыть свое поведение. Пусть она даже поступит со своими вкусами и симпатиями. Интрига, которая ей не по душе и которую она заведет только из дипломатических соображений, приведет ее вскоре к желаемой. И вот она, наконец, в пределе. Но ни в коем случае она не должна возвращаться к предрассудкам детства. Угрозы, увещевания, долг, добродетель, религия, советы – все это она обязана похерить. Она должна отбросить и упорно презирать все, что способно поработить ее. Словом, все, что мешает ей идти путем бесстыдства. Ничто иное, как сумасбродство наших родителей, предрекает несчастье на стезе разврата. Шипы есть везде, но там, где обитает порок, выше шипов расцветают розы. На грязных тропинках добродетели природа не позволяет цвести улыбкам. Единственное препятствие, которое вызывает страх на пути порока, это общественное мнение. Но найдется ли пылкая девушка, которая, чуть поразмыслив, не возвысится над этим презренным мнением? Удовольствие, получаемое от уважения Эжени, это лишь духовное удовольствие, доступное только некоторым натурам. А от ебли удовольствие получают все. Его чары вскоре сводят на нет то навязчивое, но иллюзорное презрение, которое исходит от общественного мнения, когда над ним насмехаются. Однако здравомыслящие женщины так издеваются над ним, что даже извлекают из этого дополнительное наслаждение. Ебитесь же, Эжени, ебитесь, мой ангел. Ваше тело – ваше и только ваше. И в целом мире лишь вам одной принадлежит право наслаждаться им, как вы пожелаете. Воспользуйтесь самым счастливым временем своей жизни. Так кратки, увы, эти золотые дни наших блаженств. Если нам повезет, и мы успеем насладиться ими, дивные воспоминания утешат нас в старости и позабавят. Но если мы упустим наши возможности, горькие сожаления, страшные раскаяния будут раздирать нас и присоединяться к мукам старости, и слезы, и тернии ускорят наше приближение к могиле. Но разве вы настолько безумны, чтобы верить в бессмертие? Только благодаря ебле, моя дорогая, вы останетесь в памяти людей. Лукрецию скоро позабыли, а вот Теодора и Мессалина остались самой сладкой и самой честной темой для беседы. Так почему же, жени, не сделать выбор, который, увенчая нас цветами в этом мире, оставляет нам надежду на почитание после того, как мы его покинем? Как можно предпочесть путь, который плодит на земле глупость и не сулит после смерти ничего, кроме презрения и забвения? Эжени, госпоже! Ах, любовь моя! До чего эти соблазнительные речи воспламеняют мой ум и овладевают моей душой. Я в таком состоянии, что его невозможно описать. А не могла бы ты, умоляю, познакомить меня с некоторыми из этих женщин, которые будут меня проституировать, если я их попрошу? Госпожа, до тех пор, пока ты не наберешься опыта, жени, об этом позабочусь я. Доверься мне и тем мерам предосторожности, которые я приму, чтобы скрыть твои невоздержанные устремления. Я хочу, чтобы первыми, кому ты отдашь себя, были мой брат и этот надежный друг, твой наставник. А потом найдем и других. Не тревожься, милочка. Я научу тебя порхать от удовольствия к удовольствию. Я погружу тебя в океан наслаждений. Я наполню тебя ими до краев, мой ангел. Я насыщу тебя ими. Эжени, бросаясь в объятия госпожи. О, моя хорошая, я обожаю тебя. Поверь, у тебя не будет более прилежной ученицы, чем я. Но мне кажется, что чуть раньше ты рассказывала, что девушке, предающейся разврату, трудно будет утаить это от супруга, которым она должна обзавестись. Госпожа, это правда, моя дорогая, но есть тайные средства, помогающие залатать все бреши. Я обещаю ознакомить тебя с ними, и после этого, если ты даже еблась, как Антуанетта, я берусь превратить тебя в такую же целку, какой ты была в день своего рождения. Эжени. О, моя прекрасная! Продолжай же мое обучение. Расскажи скорее, как должна вести себя женщина в браке. Госпожа, при любых обстоятельствах женщина, моя дорогая, будь она ни замужней, замужем или вдовой, не должна иметь иной цели, иного занятия, иного желания, кроме ебли с утра до вечера, ибо только для этого создала ее природа. Но если для исполнения этого предназначения я требую, чтобы женщина растоптала все детские предрассудки, если я предписываю ей полное неподчинение родительским приказам и открытое презрение всех советов, даваемых близкими, согласись, жени, с моей настоятельной рекомендацией, что из всех пут, которые необходимо разорвать, первыми должны быть путы брака. В самом деле, жени, представь, девушка, едва покинувшая отчий дом или пансион, ни в чем не сведуща, не имеет никакого опыта. И вдруг ее обязывают отдаться в руки человека, которого она никогда не видела. Ее ведут к алтарю, и она должна дать этому мужчине клятву покорности и верности, что является бесчестным поступком, ибо у нее нет ничего в сердце, кроме горячего желания нарушить эту клятву. Эжени, есть ли на свете более жуткая участь? Однако, нравится ему или нет, относится ли он к ней с нежностью или с жестокостью, ее честь обязывает соблюдать эти клятвы. Если она их нарушит, то она обречена на позор. Если она останется им верна, то она обречена на рабство. Но в любом случае, она должна в отчаянии погибнуть. О нет, Эжени, не это цель нашего существования. Это нелепые законы, дело рук человеческих, и мы вовсе не обязаны им подчиняться. А развод? Может ли он дать нам удовлетворение? Скорее всего, нет. Можем ли мы быть уверены, что в последних узах мы обретем счастье, которого мы не обрели в прежних? Посему возместим себе тайно ущерб, нанесенный нам этими абсурдными союзами, будучи в абсолютной уверенности, что до какой бы степени ни доходили наши проказы, они ничуть не возмущают природу, а лишь воздают ей дань уважения, ибо уступать желаниям, которые она посеяла в нас, значит покоряться ее законам, а сопротивляясь желаниям, мы только оскорбляем ее». Адюльтер, который люди считают за преступление, за которое у них поднимается рука наказывать смертью, адюльтер Эжени является лишь естественным освобождением от обязательств, отменить которые тираны никогда не смогут. Но разве не ужасно, говорят наши мужья, когда мы окружаем любовью и раскрываем объятия детям, которых мы считаем своими, тогда как они являются плодом нашего распутства? Это довод Руссо, пожалуй, единственный довод против адюльтера, кажущийся убедительным. Но разве не чрезвычайно просто предаваться разврату, не опасаясь беременности? А разве не еще легче прервать ее, если уж она случится по нашей собственной неосторожности или недосмотру? Но поскольку мы еще вернемся к этому вопросу, обратим сейчас внимание на суть, и мы увидим, что довод, казавшийся вначале убедительным, тем не менее весьма иллюзорен. Во-первых, пока я сплю со своим мужем, пока его семя втекает в глубины моей утробы, даже если я в то же время совокупляюсь с 10 мужчинами, нет ничего, что могло бы ему доказать, что рожденное дитя не его. Ребенок может быть от него или не от него, так что если мужа одолевают сомнения, он не вправе отрицать своего участия в том, что, может быть, всецело является результатом его деяний. Раз существует возможность, что ребенок его, значит, это и есть его ребенок. Каждый мужчина, который мучает себя подобными подозрениями, напрашивается на них, ибо даже если его жена висталка, он все равно будет терзаться сомнениями, поскольку невозможно быть полностью уверенным в женщине. Та, что была благочестивой долгие годы, в один прекрасный день может изменить. Следовательно, если муж подозрителен, он будет таковым в любом случае и никогда не будет уверен, что ребенок, которого он обнимает, это ребенок от него. А если муж вечно подозревает жену в измене, то нет вреда в том, чтобы время от времени оправдывать его подозрения. Ведь ни к счастью, ни к несчастью своему он не перестанет подозревать. Но предположим, что муж в полном неведении ласкает плод распутства своей жены. В чем же здесь преступление? Разве у нас не общее имущество? В таком случае, какое зло совершаю я, вводя в семью ребенка, которому должна принадлежать часть этого добра? Он будет пользоваться моей долей. Он ничего не украдет у моего нежного супруга. Часть, которую наследует ребенок, будет взята из моего приданного. Так что ни этот ребенок, ни я не возьмем ничего у моего мужа. Спрашивается, на каком основании ребенок пользовался бы моим добром, если бы он был от мужа? Разве не в силу того, что он рожден мной? Именно по этой причине он и унаследует свою долю. Из-за того, что ребенок принадлежит мне, я должна отдать ему часть своих богатств. В чем вы можете меня упрекнуть? О ребенке позаботились. Но вы обманываете вашего мужа, а обманывать жестоко. «Нет, я лишь возвращаю долг», — отвечу я. Он обманул первым, набросив на меня цепи брака. «А я мщу. Что может быть проще?» «Но ведь честь вашего мужа ужасно оскорблена». «Что за смехотворное утверждение? Мой разврат абсолютно не касается моего мужа, это мое личное дело». Так называемое бесчестие играло какую-то роль 100 лет назад. И мой муж не более замаран моим распутством, чем я его. Да ебись я со всеми подряд, это никак не заденет моего мужа. Этим я не нанесу ему никакого вреда, который сам по себе является в данном случае чистой выдумкой. Одно из двух. Либо мой муж жестокий и ревнивый человек, либо он добр и нежен. В первом случае самое лучшее, что я могу сделать, это отомстить за его поведение. Во втором, мои измены не смогут его огорчить. Если он благороден, то он будет только счастлив от того, что я вкушаю наслаждение, поскольку всякий утонченный человек будет получать удовольствие от зрелища счастья, вкушаемого любимым существом. А если вы его любите, захотите ли вы, чтобы он поступал так же? О, горе женщине, которая вздумает ревновать мужа! Если она его любит, пусть удовлетворяется тем, что он ей дает, но пусть не принуждает его ни к чему, ибо она не только не преуспеет в этом, но вскоре лишь вызовет у мужа ненависть. До тех пор, пока я сохраняю благоразумие, меня никогда не огорчат похождения моего мужа, лишь бы он оставался со мной, и тогда в доме будет царить мир. Подведем итоги. Каковы бы ни были последствия адюльтера, даже если в доме появятся дети не от мужа, раз это дети его жены, они имеют определенные права на часть ее приданного. Супруг, если он не глуп, должен относиться к ним, как будто они дети от ее предыдущего брака. Если же он ничего не знает, то это для него самое лучшее. поскольку нельзя мучиться тем, что тебе неизвестно. Если адюльтер не имеет никаких последствий, и муж о нем не знает, ни один юрист не сможет доказать существование преступления. В этом случае адюльтер оказывается действием, к которому муж не имеет абсолютно никакого отношения, поскольку не знает о нем, а для жены действием восхитительным, поскольку она им наслаждается. Если муж узнает об адюльтере, то от этого адюльтер не становится злом, ведь только что он не был таковым, и суть его не изменилась. Если уж говорить о зле, то его можно отыскать только в самом открытии мужем измены. Что ж, тогда вина падает исключительно на него, а к жене это не имеет никакого отношения. Те, кто в давние времена наказывали за адюльтер, были настоящими палачами, жестокими и ревнивыми, которые, исходя из своего субъективного мнения, бесчестно полагали, что достаточно их оскорбить, чтобы стать преступником. Будто бы личная обида всегда должна расцениваться как преступление, и будто можно по справедливости назвать преступлением действие, которое не оскорбляет ни природу, ни общество, а лишь служит, очевидно, им обоим. Однако есть случаи, когда легко доказуемый адюльтер, не будучи от того более преступным, ставит женщину в затруднительное положение. Представь, что муж, например, импотент, или обладает вкусами, противоречащими размножению. Так как жена стремится к наслаждению, которое мужу недоступно, ее поведение неизбежно становится более раскрепощенным. Но должно ли это ее беспокоить? Нет, разумеется. Единственная предосторожность, которую ей нужно предпринять, это не рожать детей. А если меры предосторожности не помогли, сделать аборт. Если же противоестественные склонности мужа вынуждают жену искать компенсации за его пренебрежение ею, то прежде всего она должна без всякого отвращения удовлетворить его желания, каковы бы они ни были. Затем пусть она даст ему понять, что подобные любезности дают ей право на ответные уступки. Пусть она попробует полной свободы в обмен на то, что она предоставляет. При такой ситуации муж либо отказывается, либо соглашается. Если соглашается, как поступил мой, то ты даешь себе полную волю, одновременно удваивая заботы о нем и потакая его капризам. Если же он отказывается, тогда ты доводишь свои хитрости до совершенства и преспокойно ебешься под их прикрытием. А если он импотент, тогда расстаешься с ним, но всегда даешь себе волю. При любых обстоятельствах не перестаешь ебаться, моя козочка, потому что мы рождены для ебли, потому что, ебясь, мы повинуемся природе и выполняем ее предначертания. А все человеческие законы, противоречащие законам природы, созданы лишь для того, чтобы мы их презирали. Насколько глупа женщина, наклонностям которой мешают следовать абсурдные узы брака, которая боится забеременеть или нанести вред мужу, или, что еще нелепее, подмочить свою репутацию. Ты убедилась о жене, да и прочувствовала тоже, насколько она безмозгла, если в жертву бессмысленным предрассудкам приносит собственное счастье и все радости жизни. Пусть же она безнаказанно ебется, разве немножечко тщеславия и необоснованные религиозные чаяния вознаградят ее за такие жертвы? Нет-нет, в могиле смешается и порок, и добродетель. Будет ли общество через несколько лет в большей степени прославлять одних, чем проклинать других? Нет, и снова нет. Несчастная, что жила, чураясь наслаждений, умрет. Увы, без всякого воздаяния. Эжени, ты окончательно убеждаешь меня, мой ангел, ты уничтожаешь мои предрассудки. Как легко ты справляешься со всеми фальшивыми принципами, вложенными в меня моей матерью. Ах, я бы завтра же вышла замуж, чтобы воплотить на практике твои мудрые советы. Как они соблазнительны, как верны, как они мне по душе. «Одно лишь не вполне понятно мне в том, что ты говорила, моя дорогая. Умоляю, объясни мне. Ты заявляешь, что твой муж, наслаждаясь тобой, пренебрегает поведением, которое ведет к появлению детей. «Что же, скажи, прошу тебя, он такое делает?» «Госпожа, мой муж был уже пожилым человеком, когда я вышла за него замуж. В первую брачную ночь он рассказал мне о своих причудах, уверяя, что со своей стороны он никогда не будет препятствовать моим. Я поклялась повиноваться ему, и с тех пор между нами полнейшее взаимопонимание, и мы упиваемся сладчайшей свободой. А прихоть моего мужа в том, чтоб я ему сосала. Но к этому добавляется весьма причудливая деталь, как заключение предыдущему. В то время, как я склоняюсь над ним и бодро высасываю малафью из его яиц, мои ягодицы находятся над его лицом, и я должна насрать ему в рот. Он все проглатывает. Жени. Вот это действительно из ряда вон выходящая прихоть. Дальмансе. Ни одна не может быть названа таковой, моя дорогая. Все они проявления природы. Когда она создавала людей, ей захотелось внести разнообразие в их вкусы, как и во внешность. Так что нам не следует удивляться разнообразию пристрастий, как мы не удивляемся различию черт наших лиц. Прихоть, описанная вашей подругой, весьма в моде. Множество людей, в особенности определенного возраста, полностью находятся в ее власти. А разве вы, жене, отказались бы сделать такую услугу, если бы кто-нибудь попросил вас о ней? Жени краснее. Согласно наставлениям, которые мне здесь внушаются, разве могу я отказать в чем-либо? Я лишь прошу извинить мое изумление, ведь я впервые слышу о таких проявлениях похоти. Сначала мне надо их себе представить. Однако между принятием решения и его выполнением существует расстояние. Но позвольте мне заверить моих наставников, что оно будет лишь того размера, какой они сами установят. Как бы то ни было, моя дорогая, ты получила свободу, согласившись на выполнение этой обязанности? Госпожа, абсолютную свободу, жени. Я со своей стороны делала все, что хотела, и он не чинил мне никаких препятствий. Но я не завела постоянного любовника. Я слишком любила наслаждение для этого. Как несчастна женщина, которая привязалась к кому-то. Достаточно заиметь любовника, и она пропала. Тогда как если заниматься развратом ежедневно, да по 10 раз, коль того захочется, то привязанность бесследно исчезнет в ночи безмолвия, как только разврат закончится. Я была богата, я платила юношам, которые меня ебли инкогнито. Я окружила себя очаровательными слугами, которым было сказано, что им уготованы самые изощренные наслаждения при условии, что они будут держать язык за зубами, а чуть они откроют рот, как их вышвырнут за дверь. Ты даже не представляешь, моя милая, в какой поток наслаждений я окуналась таким образом. Именно такое поведение я всегда предписываю каждой женщине, которая хотела бы мне подражать. За 12 лет брака меня ебли 10-12 тысяч мужчин, а может быть и больше. Но в обществе, в котором я вращаюсь, меня считают весьма благонравной. А та, что завела бы любовников, была бы обречена к моменту смены первого на второго. Жени. Что ж, этот путь представляется самым надежным. Я, разумеется, буду ему следовать. Я должна, по твоему примеру, выйти замуж за человека с деньгами и, кроме того, с необычными прихотями. Но, моя дорогая, разве твой муж полностью порабощен своими склонностями? Разве он никогда не требовал от тебя чего-нибудь еще? Госпожа, все 12 лет он был верен себе ежедневно, за исключением тех случаев, когда я куда-нибудь уезжаю. Тогда меня заменяет прелестнейшая девушка, которую я взяла в дом по его просьбе. И у нас все идет замечательно. Жени. Но неужели он на этом останавливается? Ведь должны же быть и другие объекты вне дома, которые стараются разнообразить его удовольствие. Дальмансе. Будьте уверены, они имеются, жени. Супруг мадам – один из величайших распутников нашего времени. Он тратит более 100 000 ЭКЮ в год, потакая своим непристойным вкусом, только что описанным вашей подругой. Госпожа, По правде сказать, я подозреваю, что эта цифра даже больше. Но какое мне дело до его извращений, если их обилие санкционирует и покрывает мои собственные? Жени, продолжим, умоляю. Не упуская никаких деталей, рассказ о способах, которыми женщина, замужняя или незамужняя, может предохранить себя от беременности. Я очень боюсь этой угрозы. Исходит ли она от мужа, которому я должна принадлежать, или же от разврата, которому я принадлежать хочу? Ты уже указала мне один способ, поведав о вкусах твоего мужа. Но то, что приятно для мужчины, может не являться таковым для женщины. А я хочу, чтобы ты рассказала мне о наших развлечениях, которые лишены риска, столь устрашающего меня. Госпожа, девушка подвергается риску заиметь ребенка тем больше, чем чаще она позволяет мужчине вторгаться в ее пизду. Пусть она старательно избегает такого способа наслаждения. Вместо этого она должна предлагать все, что угодно – руку, рот, груди или зад. Последняя дорожка приведет ее к самому великому наслаждению, куда более острому, чем другие, тогда как прочие пути позволят ей наслаждение дарить. В первом случае происходит, так сказать, использование руки. То, что ты сама недавно наблюдала, Эжени. Ты стряхиваешь свой член дружка так, будто накачиваешь, и после некоторого периода возбуждения выбрасывается сперма. А в это время мужчина целует тебя. Ласкает и покрывает этой жидкостью ту часть твоего тела, которая ему больше всего по вкусу. Если ты хочешь, чтобы жидкость пролилась тебе на груди, надо лечь на кровать, поместить член между грудей и сжать его ими. После нескольких движений мужчина спускает, затопляя тебя часто с головой. Этот способ наименее сладострастный из всех. Он подходит только женщинам, чьи груди, благодаря длительной тренировке, приобрели достаточную эластичность, необходимую для того, чтобы ими крепко сжимать член. Удовольствие, получаемое во рту, гораздо более приемлемо как для мужчины, так и для женщины. Осуществить это лучше всего таким образом. Ты ложишься валетом на своего ёбаря. Он вставляет хуй тебе в рот, а его голова располагается между твоих ляжек. Он платит тебе взаимностью, вводит язык тебе в пизду и лижет клитор. И если ты избрала эту позу, то надо вести себя с огоньком. Вцепиться в ягодицы и одновременно щекотать и всовывать палец в его сраку. Деталь весьма важная для усиления страсти. Разгоряченные от воплощающихся фантазий, любовники глотают соки друг друга, стекающие в их рты, и таким образом вкушают изощренное наслаждение. Направлять соки не в традиционное место назначения, а в свой живот. Дальмансе. Этот способ восхитителен, Эжени, и я рекомендую вам его использовать. Как замечательно обхитрить размножение, которое дураки именуют законом природы. Иногда ляжки, а также и подмышки служат приютом мужского члена и предоставляют ему убежище, где его семя может быть излито без риска оплодотворения. Госпожа, некоторые женщины вводят вглубь влагалища губку, которая впитывает сперму и не дает ей попасть в сосуд, где происходит зачатие. Другие женщины заставляют своих ёбарей пользоваться мешочком из венецианской кожи, который в разговорном языке называется гондоном. В него изливается семя и не может продолжать свой путь. Но из всех этих возможностей та, что предоставляется жопой, без всякого сомнения, самая прекрасная. Дальмансе, а теперь вы порассуждаете об этом. Кто лучше вас способен описать страсть, ради защиты которой вы отдали бы жизнь? Дальмансе, признаю свою слабость. Я также должен признать, что во всем мире не найдется ни одного способа наслаждаться более предпочтительного. Я обожаю его с каждым полом, но сознаюсь, что жопа юноши доставляет мне куда более острые наслаждения, чем девичья. Тех, кто предается этой страсти, называют специальным термином – буграми. И если кто-то хочет стать бугром и жени, ему нельзя останавливаться на полпути. Ебать в жопу женщин – это только начало. Природа желает, чтобы именно мужчина служил этой прихоти, и природа наделила нас влечением преимущественно к мужчинам. Абсурдно утверждать, что эта страсть оскорбляет природу. Возможно ли это, раз она сама нас этой страстью воспаляет? Может ли она приказывать нам сделать то, что ее унижает? Нет, Жени, вовсе нет. Здесь ты служишь природе так же верно, как и другим местам. Но, быть может, именно здесь служение ей происходит наиболее благоговейно. Размножение обязано своим существованием лишь снисходительности природы. Как она может предписывать в качестве закона действия, посягающие на ее всемогущество, если размножение есть лишь следствие ее первоначальных замыслов? И в случае полного уничтожения рода человеческого, создание новых существ станет вновь для нее следованием своим исконным замыслам, исполнение которых будет льстить ее гордости и силе. Госпожа Дальмансе, с помощью подобной системы вы, пожалуй, дойдете до того, что станете доказывать, будто уничтожение рода человеческого явилось бы лишь услугой, оказанной природе. Дальмансе. Кто в этом сомневается, мадам? Госпожа. О, Боже! Значит, войны, чума, голод, убийства станут лишь необходимыми проявлениями законов природы, и человек, будь он исполнителем этих законов или объектом их проявления, не будет больше считаться ни преступником в первом случае, ни жертвой во втором? Дальмансе. Да, он без сомнения жертва, когда сгибается под ударами злой судьбы, но никогда он не является преступником. Мы еще поговорим об этом всем, а пока давайте подробно исследуем для нашей прелестной жени содомское наслаждение, которое теперь является предметом нашей беседы. Наиболее распространенная для женщины поза при этом типе наслаждения – это лечь животом на край кровати, раздвинув пошире ягодицы и опустив голову как можно ниже. Распутник, посозерцав мгновение роскошный вид готовой и манящей жопы, похлопав по ней, немного пошлепав ее, пощупав, а иногда побив или отхлестав, пощипав и покусав, увлажняет ртом прекрасную дырочку, в которую ему предстоит проникнуть. Он подготавливает свое вхождение кончиком языка. Подобным же образом он смачивает свой снаряд слюной и нежно приставляет к отверстию, которую он собирается пронзить. Одной рукой он направляет снаряд, другой раздвигает ягодицы источника его наслаждений. Едва он почувствует, что член проникает, нужно энергично, но осторожно проталкивать его, не идя ни на какие уступки. Именно в эти моменты женщине иногда больно, особенно если она неопытна или молода. Но не считаясь ее страданиями, которые вскоре превратятся в наслаждение, ёбарь должен резво задвигать хуй, дюйм за дюймом, постепенно, но непреклонно, пока не достигнет цели. То есть пока волосы его аппарата не начнут тереться о края ануса выжапливаемой особы. Тогда он может дать себе полную волю, ибо все тернии на всем пути изъяты и остались одни розы. Чтобы окончательно превратить в наслаждение неудобство, еще, быть может, испытываемое партнером, пусть он схватит хуй и дрочит, если это юноша, или теребит клитор, если это девушка. Возбуждение от наслаждения заставит анус партнера изумительно сжиматься и удваивает удовольствие ёбаря, который в восхищении от уюта вскоре выстреливает в глубины жопы спермой столь обильной, сколь и густой, в результате этих похотливых приемов. Но есть и такие, что не желают, чтобы партнер испытывал наслаждение во время процедуры. Со временем мы объясним такое отношение. Госпожа, разрешите мне на минутку стать вашей ученицей и позвольте спросить вас, Дальмансе, в каком состоянии должна быть жопа партнера, чтобы активный участник испытывал максимальное наслаждение? Дальмансе. Обязательно наполненной. Крайне важно, чтобы партнеру нестерпимо хотелось посрать, чтобы кончик хуя ёбаря достигал говна, погружался бы в него и изливал малафью в его тепло и мякоть, что еще больше раздражает и распаляет хуй. «Госпожа, а я опасаюсь, что пациент испытывает меньше удовольствия. Дальмансе, вы заблуждаетесь. Этот вид наслаждения таков, что ёбри никогда не может испытать боли, а партнер, вкушая его, всегда оказывается на седьмом небе. Ни одно не сравнится с ним по силе, ни одно не способно полнее удовлетворить каждого из участников, и тем, кто вкусили его, будет весьма трудно пожертвовать им ради другого наслаждения. Таковы, жени, лучшие способы вкушать наслаждение с мужчиной, чтобы избежать риска забеременеть». Причем наслаждение, имейте в виду, заключается не только в том, чтобы подставлять мужчине жопу, но и в том, что его сосут, дрочат и прочее. Я знавал развратниц, которых влекли такие заменители, нежели настоящие наслаждения. Воображение – стимул удовольствий, и в них оно управляет всем. Оно – двигатель всего. Не благодаря ли воображению мы испытываем радость? Не оно ли порождает самые изощренные наслаждения? Госпожа, действительно это так. Но будь осторожна, жени. Воображение служит нам только тогда, когда ум совершенно свободен от предрассудков, поскольку даже один предрассудок способен охладить воображение. Это капризное свойство нашего разума влечет нас к неудержимому разврату. Триумф воображения заключается в предоставлении нам великих наслаждений благодаря преодолению всех ограничений, наложенных на него. Однообразие – враг воображения, которое поклоняется мятежу и боготворит все, что несет на себе печать преступления. И поэтому становится понятным необычный ответ женщины, наделенной воображением, которая холодно еблась со своим мужем. «Почему вы такая ледяная?» – спросил тот. И эта замечательная женщина ответила. «Да потому что все, что вы делаете со мной, чрезвычайно скучно». Эжени. «Я восхищена этим ответом. Ах, моя милая, как я жажду познать эти божественные вспышки преступного воображения. Ты мне не поверишь, но с тех пор, как мы вместе, с того мгновения, как мы познакомились... Нет, моя дорогая, тебе никогда не представить, какие сладострастные мечты лелеял мой ум. О, как хорошо я теперь понимаю, что такое порок. Как просит его мое сердце. Госпожа, пусть же тебя, жени, больше не удивляют жестокости, ужасы, самые гнусные преступления. Все самое грязное, самое бесчеловечное. Самое запретное больше всего распаляет ум. Именно от этого мы кончаем слаще всего. Эжени, каким же непостижимым извращением вы оба предавались. Как я хочу посмаковать все детали. Дальмансе, целуя и щупая девушку. Прекрасная Эжени, мне бы в 100 раз больше хотелось дать вам испытать то, что я мечтаю с вами сделать, нежели рассказывать о том, что я уже совершил. Жени, не знаю, на пользу ли мне соглашаться на все. Госпожа, я тебе этого не советую, Жени. Жени, ну хорошо, я не прошу от Дальмансе его рассказов, но ты, моя дорогая подруга, скажи, умоляю. Что ты сделала в жизни самого необычайного? Госпожа, я наняла 15 мужчин для себя одной, и за 24 часа они меня выебли 90 раз спереди и сзади. Жени, но все это обыкновенные подвиги разврата. Держу пари, что ты совершала более необычные поступки. Госпожа, я провела определенный срок в борделе. Жени. Что означает это слово? Госпожа, так называют публичные дома, где за оговоренную цену каждый мужчина может найти юных прелестных девушек, готовых удовлетворить его страсти. Жени, и ты там отдавалась, моя милая? Госпожа, да, я была идеальной блядью. Целую неделю я удовлетворяла прихоти многочисленных развратников. И там я увидела проявление самых причудливых вкусов, Вдохновленная теми же принципами разврата, что и знаменитая императрица Теодора, жена Юстиниана, я зазывала мужчин на улицах, в местах народных гуляний, и вырученные за проституцию деньги я тратила на лотерею. Эжени, моя дорогая, да, я знаю склад твоего ума. Ты заходила еще дальше. Госпожа, разве это возможно? Эжени, о да, и вот как я это представляю. Не говорила ли ты мне, что самые восхитительные порывы души рождают воображение? Госпожа, да, я это говорила. Эжени, тогда, позволяя блуждать воображению, представляя ему свободу переступать последние границы, установленные религией, приличием, человечностью, добродетелью, одним словом, всеми лицемерными обязанностями, не кажется ли, что выверты воображения станут чудовищными? Госпожа, несомненно. Эжени, не правда ли, что безмерность этих причуд возбудит воображение еще больше? Госпожа, нет ничего справедливее. Эжени, если это так, то чем больше мы алчим возбуждения, чем больше неистовых волнений мы возжелаем, тем больше власти мы должны дать нашему воображению. Мы должны довести его до немыслимых пределов, и благодаря этому наше наслаждение усилится, расширяя путь, по которому движется разум. И Дальмансе, целуя жене. Изумительно! Госпожа, какой прогресс у этой маленькой негодницы и за какое короткое время! Но ты знаешь, моя милочка, что по дорожке, которую ты нам указала, можно зайти слишком далеко. Жени, да, я хорошо понимаю это. И поскольку я не собираюсь подчиняться никаким запретам, ты представляешь, до чего можно дойти. Госпожа, до преступления, порочное существо. До самых черных и ужасных преступлений. Жени тихим и прерывающимся голосом. Но ты говоришь, что преступлений не существует. И вообще все это лишь для воспламенения ума. Только фантазируешь, но ничего не делаешь. Дальмансе. Но ведь так сладко исполнять свои фантазии. Эжени краснея. Тогда исполняйте. Не хотите ли вы, милые наставники, уверить меня в том, что вы никогда не осуществляли задуманное? Госпожа, мне иногда удавалось. Эжени. Вот видишь? Дальмансе. Ах, какая головка! Эжени, продолжая. Я тебя спрашиваю, о чем ты мечтала и что ты сделала, чтобы осуществить свою мечту? Госпожа, запинаясь. Как-нибудь, Эжени, я расскажу тебе о своей жизни. Продолжим обучение. Ты меня принуждаешь говорить такие вещи. Такие... Жени, ну вот я поняла, что ты любишь меня не до такой степени, чтобы открыть мне свою душу. Я буду ждать столько, сколько ты пожелаешь. А теперь вернемся к нашей теме. Скажи, дорогая, кто был тот счастливец, что позаботился о твоих первинках? Госпожа, мой брат. Он обожал меня с детства. С ранних лет мы частенько забавлялись, не доходя до самого конца. Я обещала отдаться ему сразу, как выйду замуж, и сдержала слово. К счастью, мой муж ничего не повредил, и брату досталось все. Мы продолжаем нашу связь, но не стесняя друг друга, каждый из нас погружается в священный разврат. Мы даже оказываем взаимные услуги. Я поставляю ему женщин, а он знакомит меня с мужчинами. Жени, прекрасно устроились, но разве кровосмешение не является преступлением? Дальмансе, как можно считать преступлением нежнейшие союзы, созданные природой, тем, что она особенно настойчиво предписывает нам и так ласково советует? Подумайте, Жени, Разве смог бы человеческий род после страшнейших катастроф, постигших нашу планету, воспроизвестись без помощи кровосмешения? Разве не находим мы примеры и доказательства в книгах, которые христианство чтит так высоко? Каким иным способом, кроме кровосмешения, мог сохраниться род Адама и род Ноя? Скрупулезно исследуйте, изучите повсеместные обычаи. Вы везде найдете, что кровосмешение было разрешено и рассматривалось как мудрый закон, созданный для упрочнения семейных связей. Одним словом, если любовь возникает от сходства, то может ли она быть более совершенной, чем между братом и сестрой, между отцом и дочерью? Необоснованная хитрость, возникшая из-за опасения, что некоторые семейства станут излишне могущественными, наложила запрет на кровосмешение в наших обычаях. Но не будем же дурачить себя до такой степени, чтобы принять за естественный закон то, что диктуется выгодой и честолюбием. Заглянем в свое сердце. Вот куда я всегда отсылаю наших педантичных моралистов. Сердце нам подскажет, что нет ничего прекраснее плотской связи между членами семьи. Так перестанем же ослепляться чувствами брата к сестре, отца к дочери. Напрасно один или другой пытаются прикрыть их с помощью маски законной нежности. Неистовая любовь – это удивительное чувство, воспламеняющее их, единственное чувство, что природа вложила в их сердца. Так удвоим же, утроим эти восхитительные кровосмешения, умножим их, не опасаясь ничего, и поверим, что чем ближе родство у предмета наших желаний, тем сильнее очарование при наслаждении им. Один мой приятель живет с дочерью, которую он прижил от собственной матери. А неделю назад он лишил невинности 13-летнего мальчика плод сожительства с этой девицей. Через несколько лет этот молодой человек женится на своей матери, такова воля моего приятеля. Судьба всегда потакала его замыслом. Мне известно, что его намерение – насладиться плодами этого брака. И у него есть все основания на это надеяться, потому что он еще достаточно молод. Видите, нежная жени, каким множеством кровосмешений и преступлений запятнал бы себя этот достойный человек, если бы истина хоть на йоту существовала в предрассудке, представляющем эти связи как зло. Короче, во всех подобных вещах я исхожу из принципа: если бы природе было угодно запретить содомские наслаждения, кровосмесительные отношения, мастурбацию и прочее, позволила бы она, чтобы мы находили в них столько радости. Невозможно представить, чтобы она терпела надругательство над собой. Жени. О, мои божественные наставники! Я теперь вижу, что согласно вашим принципам, в мире очень мало преступлений. И мы можем безмятежно следовать всем нашим желаниям, какими бы странными те ни показались глупцам, которым все представляется оскорбительным и угрожающим, и которые тупо принимают социальные установления за святые законы природы. Но все же, друзья мои, согласитесь, по крайней мере, что существуют абсолютно возмутительные поступки, бесспорно преступные, даже если они приносят радость природе. Мне нетрудно согласиться с вами, что природа изобретательная как в существах, что она создает, так и в прихотях, которыми она их наделяет. Подчас толкает нас на жестокие поступки. Но если, предаваясь извращениям, мы уступим шокирующим советам природы, не зайдем ли мы слишком далеко, коль станем, предположим, покушаться на жизнь ближних? Я надеюсь, что уж здесь вы согласитесь со мной, что подобное действие есть преступление. Дальмансе. Вовсе нет, жени. Мало пользы будет соглашаться с вами в этом вопросе. Разрушение есть один из главных законов природы. Ничто разрушающее не может считаться преступлением. Как же может оскорбить природу деяние, которое так ей подстать? Разрушение, которым человек имеет обыкновение гордиться, не что иное, как иллюзия. Убийство не является разрушением. Тот, кто совершает его, только варьирует формы. Он возвращает природе элементы, из которых ее искусные руки сразу же воссоздают другие существа. Творчество – это наслаждение для Творца. И, следовательно, убийца подготавливает природе одно из наслаждений. Он дает ей материал, который природа сразу же использует. Так что действие, которое только глупцам хватает ума порицать, становится заслугой в глазах этой великой силы. Лишь наша гордыня надоумила нас возвести убийство в ранг преступления. Решив, что мы высшие существа во Вселенной, мы по-идиотски вообразили, что любой вред, причиняемый нам, — это чудовищное преступление. Мы уверовали, что природа зачахнет, если наш великолепный род человеческий исчезнет с лица Земли, тогда как, напротив, полное истребление людей вернет природе творческую способность, которую она доверила нам, придаст ей энергию, которую мы похищаем у нее, размножаясь. Ну и впрямь, что за непоследовательность, Эжени? Какой-нибудь честолюбивый владыка может, не задумываясь и не церемонясь, уничтожить врагов, препятствующих его грандиозным планам. Жестокие и деспотические законы, самовластие позволяют убивать в каждом веке миллионы людей. А мы – слабые и несчастные существа. Нам не позволено принести в жертву нашей мести или капризу ни одного смертного. Если что-нибудь более варварское, более странное, более абсурдное, не должны ли мы под покровом глубочайшей тайны восполнить это несоответствие и отомстить за эту нелепость? Жени. Да, конечно. О, но ваша мораль совращает меня, и как прелестно смаковать ее. Но скажите откровенно, Дальмансе, разве вы порой не находили удовлетворения в преступлении? Дальмансе, не вынуждайте меня раскрывать мои поступки. Их число и характер заставили бы меня чрезмерно краснеть. Может быть, когда-нибудь я вам признаюсь в них. Госпожа, направляя меч правосудия, преступник часто использовал его для утоления своих страстей. Дальмансе. Будто у меня нет других причин упрекать себя. Госпожа, обнимая его за шею. Святой человек, я восхищаюсь вами. Какой силой духа, какой отвагой надо обладать, чтобы испробовать, подобно вам, все наслаждения. Только гениальному человеку дается честь разрывать все цепи и оковы невежества и глупости. Поцелуйте меня. О, вы обворожительны. Дальмансе, скажите мне откровенно, Эжени, разве вы никогда не желали чьей-нибудь смерти? Эжени, о да, да, каждый день у меня перед глазами отвратительное существо, которое мне уже давно хочется видеть в могиле. Госпожа, смею сказать, что я догадываюсь, кто это. Эжени, кого ты имеешь в виду? Госпожа. Твою мать! Эжени. Ах, дай мне спрятать лицо у тебя на груди. Дальмансе. Сладострастница, теперь моя очередь осыпать вас ласками в награду за жар твоего сердца и пытливый ум. Дальмансе покрывает поцелуями все ее тело и слегка пошлепывает по ягодицам. У него возникает эрекция. Время от времени его руки добираются до зада госпожи, который та похотливо предоставляет. Опомнившись, Дальмансе продолжает. Но почему бы нам не претворить в жизнь эту грандиозную идею? Госпожа, Жени, я испытывала отвращение к своей матери в той же степени, в какой ты ненавидишь свою. И я не колебалась. Жени, у меня не было возможности. Госпожа. Вернее, смелости. Эжени. Увы, я еще так молода. Дальмансе. Но теперь, Эжени, что бы вы сделали? Эжени. Все. Только укажите, как, и тогда вы увидите. Дальмансе. Мы покажем тебе, Эжени, обещаю. Но при одном условии. Эжени. Каком условии? Вернее, есть ли такое условие, которое я не смогла бы принять? Дальмансе, иди, плутишка, Иди же в мои объятия, я больше не могу терпеть. Ваш очаровательный задик должен послужить наградой за обещанный мною дар. Одно преступление должно оплатить другое. Иди же сюда. Нет, вы обе. Давайте погасим потоками малафьи божественное пламя, палящее нас. Госпожа, минутку. Давайте внесем немножко порядка в наше веселье. Он необходим даже в глубинах безумия и бесстыдства. Дальмансе. Нет ничего проще. Самое главное для меня – доставить этой очаровательной девушке как можно больше наслаждений, пока я спускаю. Я введу ей хуй в жопу, а вы будете старательно дрочить ее, пока она лежит в ваших руках. В позе, в которую я вас поставлю, она сможет отвечать вам взаимностью. Вы будете целовать друг дружку. После нескольких заходов в жопу малышки мы сменим позы. Я вас, мадам, поимею в жопу. Жени будет на вас, а ваша голова окажется у нее между ног. Я буду сосать ее клитор и заставлю кончить ее во второй раз. Затем я помещу хуй в ее анус, а вы предоставите мне ваш зад, который займет место ее пизды, только что бывшей у меня перед носом. Ее голова, подобно предыдущей позе, окажется теперь между ваших ног. Я буду сосать вашу сраку, как я до этого сосал ее пизду. Вы кончите, и я спущу вместе с вами. Но в то же время я буду обнимать прелестное маленькое тело нашей очаровательной послушницы и щекотать ей клитор, чтобы она забылась от восторга. Госпожа, восхитительно, мой дальмансе, но не будет ли вам кое-чего недоставать? Дальмансе, хуя в моей жопе? Вы правы, мадам. Госпожа, обойдемся без него этим утром. Он будет у нас вечером. Мой брат присоединится к нам, и наши наслаждения будут максимальными. А теперь к делу. Дальмансе, я хочу, чтобы Жени подрочила меня немножко. Она это делает. Да, именно так. Чуть быстрее, мое сердечко. О, держите все время обнаженной эту розовую головку. Не позволяйте ей укрываться. Чем больше вы натягиваете, тем лучше эрекция. Ох. Никогда не следует накидывать капюшон на хуй, который вы дрочите. О, да, очень хорошо. Так вы приводите член в нужное состояние, чтобы он мог вас проткнуть. Посмотрите, как он реагирует, как твердо стоит. Дайте мне ваш язычок, сладкая сучка. Пусть ваши ягодицы лягут на мою правую руку, а левой я поиграю твоим клитором. Госпожа, Эжени, хочешь дать ему вкусить самые большие наслаждения? Эжени, обязательно, я все для этого сделаю. Госпожа, тогда возьми хуй в рот и пососи чуть-чуть. Эжени делает это. Как? Дальмансе. Сладкий ротик, какое тепло. Он для меня не хуже прелестнейшей из жоп. Сладострастная, чуткая, искусная женщина. Никогда не отказывай своим любовникам в этом наслаждении. Оно навсегда привяжет их к тебе. О боже, разъеби его в рот. Госпожа. Ах, какое кощунство, мой друг. Дальмансе. «Вашу жопу, мадам, пожалуйста, давайте же ее мне, я буду ее целовать, пока меня сосут, и пусть вас не удивляет мое выражение, одно из любимейших моих удовольствий – проклинать Бога, когда у меня стоит, тогда я возбуждаюсь тысячу раз сильнее и полнюсь ненавистью и презрением к этой фикции, мне бы хотелось изыскать лучший способ для еще большего оскорбления и надругательства». И когда отвратительные размышления приводят к выводу о полнейшем ничтожестве этого омерзительного предмета моей ненависти, я выхожу из себя, и возникает желание восстановить призрак, дабы ярость моя имела хоть какую-то цель. Делайте, как я, очаровательные женщины, и вы увидите, что подобные речи непременно увеличат ваше сластолюбие. Но, божье проклятие, я чувствую, что как невелико наслаждение, мне надо покинуть этот божественный ротик, иначе я оставлю в нем Малафью. Ну, Эжени, подвиньтесь, давайте исполним сцену, которую я предлагал, и все трое погрузимся в сладострастнейшее опьянение. Становятся в позы. Эжени. Мой дорогой, я опасаюсь, что ваши усилия напрасны. Слишком велико несоответствие. Дельмансе. Отчего же? Я каждый день ебу в жопу самых юных. Смелее, Эжени, смелее. Эжени. Ах, ах, ах, вы меня разрываете. Госпожа. Поосторожнее, Дельмансе. Я отвечаю за это существо. Дельмансе. Подращите ее, мадам. Тогда ей будет не так больно. Все в порядке. Я вошел до упора. Жени. Ох, о небо, это не так-то легко. Ох, видите пот у меня на лбу, дорогой друг? Ах, боже, я никогда не испытывала таких страданий. Госпожа, вот ты наполовину лишена девственности, моя милая. Теперь ты можешь называться женщиной. Эта честь стоит некоторого неудобства. Но разве тебя не тешат мои пальцы? Жени. О, я бы не вынесла без них. Щекочи. Три, мой ангел. Я чувствую, что боль постепенно превращается в удовольствие. Ох, глубже. Заталкивай, Дельмансе. Пихай, пихай. О, я умираю. Дельмансе. О, богоебаная распиздень. Сменим позу. Я больше не могу сдерживать. Ваш зад, мадам, умоляю. Лягте поскорее, как я сказал. Перемещается, и Дельмансе продолжает. Здесь мне проще. Как легко проникает хуй. Эта благородная жопа, мадам, не менее восхитительна, чем... Эжени. Я в той позе, в какой нужно, Дельмансе. Дельмансе. Восхитительно. Эта дивная девственная пизденка полностью моя. О, я виноват. Я злодей. Я знаю это. Такие прелести созданы не для моих глаз. Но желание дать этому ребенку первые уроки сладострастия куда важнее всего прочего. Я хочу заставить ее истечь соками. Я хочу выпить ее до дна. Он сосет ее. Эжени. Да, я умираю от наслаждения. О, я больше не могу. О. Госпожа. О, да. О, я кончаю. А, еби, еби, Дельмансе. Я спускаю. Эжени. Я, моя милая. Боже, как он сосет меня. Госпожа, выругайся же, побледушка, покощенствуй. Выкрикни богохульство. Эжени. Хорошо же, будь ты проклят. Я спускаю, будь ты проклят. О, как сладко я пьяна. Дельмансе. На место, Эжени. Встаньте в прежнюю позу. Я был бы дурак, если бы потакал этим маневрированием и перемещением. Эжени принимает прежнюю позу. Вот хорошо. Снова я в своем первоначальном месте и пристанище. Покажите мне дырку. Раскройте ягодицы. Я пососу из нее в свое удовольствие. Как я люблю целовать жопу, которую только что выеб. А вы лежите мою, пока я выплескиваю сперму в клуб жопы вашей подружки. Поверите ли, мадам, на этот раз он входит без всякого усилия. Ах, блять, вы не представляете себе, как она его сжимает, как сдавливает. Боже ёбаный, какой экстаз! Ох, он там, всё. О, больше не могу терпеть. О, течёт, моя жидкость течёт, и я умираю. Жени, он меня уморил, моя милая, клянусь тебе. Госпожа. Ох, негодница, как же быстро она вошла во вкус. Дальмансе. Я знаю бесчетное число девушек ее возраста, которых ничто в мире не заставит наслаждаться иным способом. Важно только начать. Стоит женщине отведать этот, и она не захочет иной стряпни. О, небеса, я истощен. Позвольте мне хоть перевести дух. Несколько мгновений отдыха, пожалуйста. Госпожа, вот они, мужчины, моя дорогая. Едва они взглянули на нас, и все, их желания удовлетворены. А исчезновение желания ведет их к отвращению, а отвращение к презрению. Дальмансе холодно. К чему оскорбление, моя божественная? Они обнимаются. Вы обе созданы только для словословия, в каком бы состоянии мужчина ни находился. Госпожа, утешься и жени. Если мужчины приобрели право игнорировать нас, когда они удовлетворены, не имеем ли и мы права презирать их, когда на то вынуждает нас их поведение? И если Тиберий приносил в жертву Капрее тех, кто только что удовлетворил его страсть, Зингуа, африканская королева, тоже приносила в жертву своих любовников. Дальмансе. Эти крайности весьма примитивны и хорошо мне известны. Мы с вами никогда не должны совершать по отношению друг к другу. Волк волка не сожрет, гласит поговорка. Она тривиальна, но тем не менее справедлива. Друзья мои, не страшитесь меня. Быть может, я заставлю вас сделать зло, но вам я не причиню никакого. Жени. О нет, моя дорогая, я смею ручаться, что Дальмансе не злоупотребит нашей благосклонностью. Я верю в его порядочность развратника. Она самая надежная. Но вернем нашего наставника в область его теорий и займемся, умоляю, пока наши чувства не остыли, тем грандиозным планом, который нас так воспламенил. Госпожа, как? Ты серьезно об этом думаешь? А я-то считала, что это лишь игра воображения. Жени, это самое сильное веление моего сердца, и я не успокоюсь, пока преступление не совершится. Госпожа, хорошо, хорошо, но подумай, ведь это твоя мать, пощади ее. Жени, это лишь благородное звание. Дальмансе, она права. Разве эта мать думала об жене, когда производила ее на свет? Мерзавка позволила себя ебать, потому что ей было приятно, а вовсе не потому, что думала об этой девочке. Пусть жене действует, как ей вздумается по отношению к ее матери. Предоставим ей полную свободу и удовлетворимся уверением, что до каких бы крайностей она ни дошла, она не должна себя обвинять ни в каком зле. Жени. Я ее ненавижу. Я ее презираю. У меня тысяча причин для ненависти. И я хочу лишить ее жизни любой ценой. Дальмансе. Очень хорошо. Поскольку ваше решение непоколебимо, вы будете удовлетворены, Эжени. Даю вам слово. Но прежде чем вы начнете действовать, позвольте дать вам несколько исключительно важных советов. Никому не доверяйте секрета, дорогая, и всегда действуйте одна. Нет ничего опасней сообщников. Всегда следует остерегаться даже тех, которые, как нам кажется, преданы нам. Макиавелли говорил, нужно либо никогда не иметь сообщников, либо отделываться от них, как только ты воспользовался их услугами. Но это еще не все. Обман на жене. Необходим обман, когда ты вынашиваешь свой замысел. Нужно сблизиться как можно больше со своей жертвой, прежде чем уничтожить ее. Делай вид, что ты ей сочувствуешь. Утешай ее, обхаживай, раздели ее заботы. Поклянись, что обожаешь ее. Более того, убеди ее в этом. В подобном случае любая ложь хороша. Нерон ласкал Агриппину на палубе того самого парусника, вместе с которым она должна была быть потоплена. Следуйте его примеру. Используйте всякого рода мошенничество, клевету, который способен изобрести ваш ум. Ложь всегда необходима женщинам, а когда они решают идти на обман, вероломство приобретает для них первостепенную важность. Эжени, эти советы будут усвоены и, несомненно, использованы на практике. Но углубимся, прошу вас, в нашу беседу о лжи, которую вы рекомендуете применять женщинам. Вы действительно считаете, что она абсолютно необходима в нашем мире? Дальмансе, я не знаю ничего более важного. Одна бесспорная истина докажет ее незаменимость. Все лгут. Позвольте вас спросить в свете сказанного. Может ли человек искренний не потерпеть крах в обществе лжецов? Если правда, как некоторые заявляют, что добродетель полезна в обществе, то каким образом тот, у кого нет ни воли, ни власти, ни иных даров судьбы, а таких большинство? Как же, по-вашему, я спрашиваю, подобное существо может обойтись без притворства и обмана, чтобы заполучить для себя те крохи счастья, которые отнимают у него соперники? А в сущности, это и есть добродетель, или скорее, это личина добродетели, которую становится необходимым напяливать человеку, живущему в обществе. Видимость – это все, что требуется. Недостаточно ли нам демонстрировать лишь свою внешность, когда мы знаем, что все в мире ставят друг другу палки в колеса, насмехаются над ближним и отпихивают друг друга локтями? Кроме того, очевидно, что добродетель полезна только тому, кто ею сам обладает. Остальные извлекают из нее так мало выгод, что важным становится лишь то, что человек, живущий в обществе, выглядит добродетельным. Но является ли он таковым в действительности или нет, уже дело десятое. А вот ложь – это почти всегда гарантия успеха. У лжеца всегда есть изначальное превосходство над тем, с кем он ведет дело или переписывается. Ослепляя его фальшивой видимостью, лжец добивается доверия к себе, и это самое главное. Убеди других довериться тебе, и ты победил. И если я замечу, что кто-то обманул меня, то в этом только моя вина. И обманщик останется только в выигрыше, ибо я не буду жаловаться из гордости. Его превосходство надо мной будет установлено навсегда, и он будет прав, а я буду неправ. Он опередит меня, а я застряну. Он все, а я ничто. Он обогатится, тогда как я разорюсь. Короче, все время возвышаясь надо мной, он завоюет общественное мнение. Едва это произойдет, мысленно взывать к справедливости. Меня просто не услышат. Дерзко и непрестанно мы будем предаваться самой пакостной лжи. Давайте рассматривать ее как ключ ко всем милостям, ко всем благам, ко всем репутациям и ко всем богатствам. И пусть легкое угрызение совести от свершенного одурачивания затмится острым удовольствием, которое нам дает испытать порочное поведение. Госпожа, мне кажется, что на эту тему сказано значительно больше, чем требовалось. Вы убедили Жени, нужно ее успокоить и ободрить. Она примется за дело, когда она захочет. А теперь, я думаю, стоит продолжить исследование различных прихотей мужского разврата. Эта область бездонна, и давайте углубимся в нее. Мы уже посвятили нашу ученицу в кое-какие тайны практики, так не станем же пренебрегать теорией. Дальмансе. Специфика мужского разврата, мадам, вряд ли окажется полезной для изучения девушки, которая, подобная жене, не предназначает себя для ремесла проститутки. Она выйдет замуж, и можно ставить 10 против одного, что у ее мужа не будет необычных наклонностей. Однако, если они все-таки у него обнаружатся, то ее поведение должно быть мудрым. Надо вести себя любезно и послушно, не теряя чувства юмора. Но с другой стороны, она должна всячески обманывать его и тайно вознаграждать себя. Вот, пожалуй, и все. Если же и жени вы желаете проанализировать причуды мужской страсти, мы можем для простоты свести их к трем. Садомия, святотатственные прихоти и жестокость. Первая страсть стала теперь повсеместной. Добавим несколько соображений к тому, что было уже сказано. Садомия делится на две категории – активную и пассивную. Мужчина, ебущий в жопу мальчика или женщину, является активным садомитом. А когда выжопливают его, он становится пассивным. Часто возникает вопрос, какой из способов более сладострастный. Разумеется, пассивная садомия, поскольку наслаждаешься одновременно и спереди, и сзади. Как сладко менять пол, как восхитительно подражать шлюхе, отдаваться мужчине, который обращается с нами как с женщиной. Называть его своим возлюбленным и открыто объявлять себя его любовницей. Ах, милые подружки, какое-то сладострастие. Но и жени, ограничимся несколькими замечаниями, относящимися только к женщинам, которые, по нашему примеру, хотят насладиться таким же способом. Я и жени уже познакомил вас с атакой с тыла и убедился, что скоро вы преуспеете в таких сражениях. Отдавайте им все свои силы, ибо на острове Цитеры они происходят беспрестанно. Я совершенно уверен, что вы последуете моим наставлениям. Я ограничусь двумя-тремя советами, необходимыми любой женщине, которая решила посвятить себя только этому виду наслаждения или подобным ему. Прежде всего, позаботьтесь о себе. Нужно настоять, чтобы вам все время дрочили клитор, пока вас выжопливают. Нет более гармоничного сочетания двух наслаждений. Не следует спринцеваться, вытираться простынями или подтираться полотенцами после того, как вас выебли таким способом. Зад должен быть всегда открыт и тем самым вызывать желание и возбуждение, которое легко пренебрегает чистоплотностью. Даже трудно представить, как долго возможно длить приятные ощущения. Перед тем, как подставить жопу, избегайте есть острое и кислое. От этого воспаляется геморрой, и видение становится болезненным. Не позволяйте спускать вам в жопу нескольким мужчинам подряд. Хотя в горячем воображении смешение сперм видится желанным, для здоровья оно вредно, а часто и опасно. Избавляйтесь от каждого впрыскивания, прежде чем позволять новому попасть в вас. Жени. Но если они предназначены попадать мне в пизду, разве это не преступление изливать не туда? Госпожа, не придумывай, моя сладкая глупышка. Нет ничего дурного в том, чтобы мужское семя направить туда или сюда, в сторону от основного пути. Ведь размножение не является целью природы, которая лишь смиряется с ним. С ее точки зрения, чем меньше мы размножаемся, тем лучше. А если мы вовсе не размножаемся, так это лучше всего. Эжени, будь заклятым врагом нудного производства детей. И даже в браке направляй в сторону эту коварную жидкость, влияние которой сводится только к тому, чтобы испортить наши фигуры, притупить сладострастные ощущения, иссушить нас, заставить нас поблекнуть, состариться и подорвать наше здоровье. Приучи мужа к этим потерям. Соблазни его на то или другое. Пусть он увлечется этим, и таким образом не допускай его делать приношения в храм. Скажи ему, что ты ненавидишь детей, и продемонстрируй преимущество бездетности. Так что будь осторожна в этом вопросе. Моя дорогая, должна тебе признаться, что деторождение приводит меня в такой ужас, что я перестану быть твоей подругой, если ты забеременеешь. Если же, однако, это несчастье случится и не по твоей вине, извести меня через первых 7 или 8 недель, и я тебя подсоблю. Не страшись детоубийства, это лишь мнимое преступление. Мы хозяйки того, что носим в своей утробе, и разрушая этот вид материи, мы не творим большого зла, чем когда мы при необходимости избавляемся от другого вида материи с помощью лекарств. Жени. Но если рождение ребенка уже близко? Госпожа, даже если он уже родился, у нас всегда есть право уничтожить его. В мире не существует права более законного, чем право матери на детей. Нет ни одного народа, который не признал бы эту истину. Она основана на разуме и твердых принципах. Дальмансе. Это право, естественно, оно бесспорно. Религиозные выверты стали источником всем этих глубоких заблуждений. Недоумки, верующие в Бога, убеждены в том, что лишь от Него зависит наша жизнь, и что едва зародыш начинает развиваться, как крохотная душа, излучаемая Богом, тотчас вселяется в него. Эти глупцы, конечно, расценивают как преступление уничтожение этого маленького существа, ведь по их убеждению оно больше не принадлежит человеку. Это Божье творение, оно принадлежит Богу, возможно ли расправиться с ним, не совершая преступления? Да, можно. С тех пор, как факел философии развеял мрак обмана, с тех пор, как химерическое божество повергнуто в грязь, с тех пор, как мы, лучше осведомленные в законах и тайнах физики, познали суть деторождения и механизм его, который не более удивителен, чем прорастание пшеничного зерна, мы вернулись в лоно природы, оставив человеческие заблуждения. Расширяя наш кругозор, мы наконец осознали, что у нас есть полное право вернуть себе то, что мы отдали против нашей воли. Или же случайно. Что нельзя требовать от человека, чтобы он становился отцом или матерью, если он не испытывает такого желания. Что не играет никакой роли, больше на Земле этих существ или меньше. И что, короче говоря, мы становимся хозяевами этого кусочка плоти, каким бы живым он ни был, в той же степени, как и ногтей, которые мы срезаем с пальцев, или экскрементов, выделяемых нашими внутренностями. Потому что и то, и другое принадлежит нам. И потому что мы абсолютные владельцы всего, что из нас исходит. После того, как мы убедительно показали вам и жене, каким пустяком является убийство на нашей земле, вы должны почувствовать себя убежденной в ничтожности всего, относящегося к детоубийству. Даже если это действие осуществляется по отношению к взрослому ребенку. Бесполезно распространяться далее. Ваш острый ум приводит собственные доказательства в поддержку моих аргументов. Изучая историю нравов, вы увидите, что обычай этот повсеместен. И окончательно убедитесь, что лишь полные дураки способны давать звание преступления такому заурядному поступку. Жени сначала к Дальмансе. «Не могу описать, до какой степени вы меня убедили», затем обращаясь к госпоже. «Но скажи, дражайшая моя, ты когда-нибудь пользовалась этим методом, который предлагаешь мне для уничтожения зародыша у себя внутри?» «Госпожа, два раза с полным успехом, но должна сознаться, что я прибегла к нему в начале беременности. Тем не менее, я знаю двух женщин, воспользовавшихся этим средством уже в середине срока, и все завершилось удачно. Если тебе потребуется, всегда рассчитывай на меня». Но я заклинаю, не попадай в ситуацию, когда это может понадобиться. Легче предотвратить, чем. Но вернемся к сладострастным проказам, с которыми мы обещали ознакомить эту девушку. Продолжайте, Дальмансе, очередь за святотатственными прихотями. Дальмансе. Я думаю, что Эжени уже разуверилась в религиозных бреднях и вполне убеждена, что все насмешки над предметами дурацких культов не ведут ни к каким последствиям. Святотатственные прихоти настолько незначительны, что способны зажечь только очень юные головы. Те, которых любое нарушение ограничений – великая радость. Эти прихоти напоминают мелкую месть, которая будоражит воображение и способна позабавить на несколько минут. Но, по-моему, подобные развлечения быстро приедаются, особенно когда достигаешь возраста, при котором обретаешь убеждение в ничтожестве божества, жалким воспроизведением которого являются высмеиваемые нами идолы. Осквернение реликвий, изображений святых, просфоры, распятия с философской точки зрения уподобляется не более чем разрушению античной статуи. Как только вы подвергнете презрению эти мелкие безделушки, вы не должны больше уделять им внимания, забудьте о них. Из всего этого стоит сохранить лишь богохульство. И не потому, что в нем больше значения, ибо если Бога нет, то зачем, спрашивается, оскорблять его имя? А затем, что очень важно произносить крепкие и грязные словечки в опьянении и наслаждении, а богохульство воспламеняют воображение. Будьте абсолютно беспощадны и изощренны в своих выражениях, Они должны быть шокирующими до предела, ибо шокировать сладостно. Ведь скандал льстит твоему тщеславию, и хоть триумф невелик, им не следует пренебрегать. Прямо говорю вам, сударыни, это одно из самых заветных моих наслаждений, поскольку редко другие духовные удовольствия так сильно действуют на мое воображение. Попробуйте, жени, и вы убедитесь, что из этого выйдет. А кроме того, демонстрируйте отъявленное неблагочестие, когда вы окажетесь со сверстницами, еще прозябающими в сумраке суеверия. Афишируйте похоть и свою доступность, создайте блядскую обстановку, позвольте им рассматривать вашу грудь, если вы окажетесь с ними в уединенном месте. Непристойно хватайте себя руками, нагло показывайте самые откровенные уголки вашего тела. Требуйте того же от них, совращайте их, наставляйте, растолковывайте им смехотворность их предрассудков, столкните их нос к носу с так называемым злом, ругайтесь в их присутствии, как мужик, если они моложе вас, берите их силой, убеждайте их советом или лично примером, короче, развращайте их, как только можете. Ведите себя вольно с мужчинами, выказывайте им свое безбожие и бесстыдство, не обижаясь на их домогания. Дарите им все, что может их усладить, но не компрометируя себя. Разрешайте им щупать вас, дрочите их, пусть они вас дрочат, даже дайте им свою жопу. Но раз уж фальшивая женская часть связана с целостностью переда, то не позволяйте им ее нарушать. Как выйдете замуж, заведите лакея, но не любовника, или платите нескольким надежным юношам. Тогда все будет сшито-крыто, никакой угрозы вашей репутации, и, будучи вне подозрений, вы овладеете искусством делать все, что вам заблагорассудится. Но продолжим. Жестокость – это третий тип наслаждений, который мы обещали исследовать. Он становится все более и более распространенный среди мужчин. И они объясняют свое пристрастие следующим образом. Мы хотим пребывать в состоянии возбуждения, что является целью любого мужчины, стремящегося к наслаждениям. И лучше всего на нас будут действовать самые сильные средства. Исходя из этого, становится совершенно безразлично, приносят ли наши действия удовольствие или неудовольствие объекту, который служит нашим желаниям. Важно лишь подвергнуть нашу нервную систему самому сильному воздействию, ведь без всякого сомнения мы значительно острее чувствуем боль, чем наслаждение. Поэтому и отражение боли, которое мы подвергаем других, будет возникать в нас с большей силой и будет более интенсивным. Отзвук боли будет громче, и наше животное начало полностью пробудится в нас, влияя на нижние части нашего тела. И возвращая нас к первобытному состоянию, в котором наши органы похоти воспламенятся и будут готовы к наслаждению. Никогда нельзя точно сказать, испытывает женщина наслаждение или нет. Часто она остается разочарованной. Более того, старику или уродцу очень трудно принести женщине наслаждение. Если же это все-таки удается, наслаждение оказывается слабым, и нервы реагируют на него вяло. Поэтому следует отдавать предпочтение боли, так как острая боль не может обмануть, и ее влияние значительно сильнее. Но людям, одержимым этой манией, могут возразить, что боль испытывает твой ближний. Не чуждо ли милосердию приносить боль другим во имя того, чтобы доставлять наслаждение себе? В ответ на это повесы говорят, что приобретя привычку гнаться за наслаждениями и думая при этом исключительно о себе, не считаясь другими, они пришли к убеждению, что это является вполне нормальным, согласующимся с естественными наклонностями, предпочитать то, что ощущают они сами, тому, чего они не ощущают. Что же смеют от нас требовать? Какое нам дело до страданий, которые испытывают другие? Разве они приносят нам боль? Нет, наоборот. Как мы только что продемонстрировали, чужие страдания производят в нас приятные ощущения. С какой стати тогда мы должны жалеть человека, испытывающего одно ощущение, тогда как мы испытываем совсем другое? Почему мы должны освободить его от боли, если мы не только не прольем слезинки по этому поводу, а испытаем огромное наслаждение от его страданий? Разве хоть один единственный раз мы испытывали некий естественный порыв, толкавший нас предпочесть другого себе? И разве мы не одиноки в этом мире, где каждый только за себя? Твой голос становится фальшивым, когда ты говоришь от имени природы, будто бы не следует делать другим то, чего ты не хочешь, чтобы другие делали тебе. Такую вещь могут говорить только люди, причем слабые люди. Сильному человеку это и в голову не придет. То были первые христиане, которых постоянно преследовали из-за нелепых убеждений. Они кричали всякому, кто мог их услышать: «Не сжигайте нас, не сдирайте с нас кожу. Природа говорит нам, не делай ближнему того, чего не желаешь себе». Глупцы! Как может природа, которая всегда влечет нас к наслаждению, которая не вселила в нас иных инстинктов, иных убеждений, иных порывов, как может природа тут же пытаться убедить нас в том, что мы должны пренебречь любовью к себе, если она приносит боль другим? О, верьте мне, Ежени, верьте, наша мать природа не говорит нам ни о ком, кроме нас самих. Ее предписания требуют полного эгоизма. И во всем этом мы явно слышим ее неизменный и мудрый совет. Предпочитай себя, люби себя, за чей бы счет это ни было. Но, говорят, другие могут тебе отомстить. И пусть победит сильнейший и будет прав. Вот и хорошо. В этом и есть простое проявление вечной борьбы и разрушения, ради которых природа создала нас и ради которых мы ей только и нужны. Такова, моя дорогая Жени, канва спора между людьми. Исходя из моего опыта и размышлений, я могу добавить к этому, что жестокость вовсе не является пороком, а есть лишь чувство, которое природа первым вселяет в нас. Ребенок ломает свою игрушку, кусает грудь своей кормилицы, удушает канарейку задолго до того, как он становится способен отдавать себе отчет в собственных действиях. На животных печать жестокости видна, как я уже, кажется, говорил, наиболее отчетливо, потому что законы природы проступают на них явственнее, чем на нас. Жестокость существует и среди дикарей, которые значительно ближе к природе, чем цивилизованные люди. Поэтому абсурдно считать жестокость следствием извращенности. Я повторяю, что это утверждение ложно. Жестокость вполне естественна. Все мы рождены с долей жестокости, которая смягчает последующее воспитание. Но оно чуждо природе. Оно искажает действия природы, подобно тому, как уход за деревьями уродует их. Сравните во фруктовом саду дерево, предоставленное заботам природы, с теми, за которыми вы ухаживаете, и вы увидите, какое из них более красиво, и вы убедитесь, на котором плоды лучше. Жестокость – это просто-напросто энергия в человеке, которую цивилизация не смогла до конца извратить. Так что жестокость является добродетелью, а не пороком. Аннулируйте ваши законы, перестаньте сдерживать и наказывать себя, отбросьте свои привычки, и жестокость перестанет быть опасной, ибо она никогда не будет проявлять себя за исключением случаев, когда ей оказывается сопротивление. А тогда произойдет столкновение двух конкурирующих жестокостей. Только в цивилизованном обществе жестокость представляет опасность, поскольку человек, на которого совершается нападение, почти всегда не способен ему противостоять. Однако в нецивилизованном обществе человек, на которого направлена жестокость, отразит ее, если он силен. А если он слаб, то тогда ему и следует покориться сильному, согласно законам природы. И все. И нет тут причин для волнений. Теперь можно дать объяснение причин жестокости при удовольствиях похоти. У вас, Жени, уже есть кое-какое представление об излишествах, которым они ведут. И с вашим пылким воображением вам должно быть легко понять, что для стоиков, для сильных духов не существует никаких ограничений. Нерон, Тиберий, Гелиогаболус убивали своих детей, чтобы вызвать у себя эрекцию. Маршал Дерец, Шарале, Канде тоже совершали убийства во имя разврата. Первый из них объявил на допросе, что самое сильное наслаждение он испытал, когда он и его священник пытали младенцев обоего пола. В одном из его замков в Бретоне нашли 700 или 800 замученных детей. Все это легко себе представить в связи с тем, что я говорил. Наше физическое строение, наши органы, соки, струящиеся в нас. Наша животная энергия ничем не отличаются от тех, что были у титов, нейронов, миссалин или шанталей. Мы не можем больше ни гордиться добродетелью, которая отвергает порок, ни обвинять природу за то, что мы родились либо благонравными, либо преступными. Она действует согласно своим планам, целям и нуждам. Так давайте подчинимся им. А далее я буду рассматривать женскую жестокость, которая сильнее мужской из-за чрезмерной чувствительности женских органов. Жестокость можно разделить на два типа. Жестокость первого типа – это результат глупости. Человек, не способный мыслить, рассуждать, анализировать, превращается в дикого зверя. В этой жестокости нет наслаждения, потому что в таком состоянии человек ничего не может различать. Жестокости этого типа редко бывают опасными, поскольку от них всегда легко защититься. Второй тип жестокости есть плод чрезвычайной чувственности. Он доступен только людям деликатной структуры. Крайности, на которые такая жестокость толкает людей, обусловлены их умом и изощренностью чувств. Их душа, тонко сработанная, столь чувствительная к впечатлениям, лучше и быстрее всего откликается на жестокость. Жестокость пробуждает их и освобождает. Сколь немногим дано понять эти различия, и сколь немногим дано их ощутить. А тем не менее они существуют. Итак, второй тип жестокости наиболее распространен среди женщин. Присмотритесь к ним, и вы увидите, что чрезмерная чувственность приводит женщин к жестокости. Вы увидите, что чрезвычайно живое воображение, острота ума влекут их в порочность, в дикость. О да, они очаровательны, все до одной. И каждая из них может, если захочет, превратить в дурака любого умника. К сожалению, суровость, а точнее абсурдность наших обычаев, не потворствует жестокости женщин. Они вынуждены скрывать свои чувства, притворяться, маскировать свои склонности с помощью показного благодушия и доброжелательности, которые они презирают до глубины души. Только за непроницаемыми шторами с великими предосторожностями, прибегая к помощи немногих надежных друзей, они могут предаться своим увлечениям. Много женщин такого рода, а значит, много несчастных женщин. Вы хотели бы с ними познакомиться? Объявите о том, что произойдет жестокое представление, сожжение, сражение, бой гладиаторов, и вы увидите их, бегущих толпой. Но такие случаи не предоставляются достаточно часто, чтобы утолить их бешенство, а потому они сдерживают себя и оттого страдают. Взглянем мельком на женщин этого типа. Зингуа, королева Анголы, самая кровожадная из женщин, убивала своих любовников сразу после того, как они справляли свое дело. Часто она заставляла воинов сражаться на ее глазах и становилась наградой победителя. Чтобы усладить свой свирепый дух, она приказывала истолочь в ступе всех женщин, забеременевших раньше 30 лет. Зоэ, жена китайского императора, получила самое большое удовольствие, наблюдая казнь преступников. А когда их не было, она заставляла убивать рабов и сама в это время совокуплялась с мужем, кончая тем сильнее, чем больше страданий испытывали эти несчастные. Именно она, изощряясь в изобретении пыток, придумала знаменитую бронзовую колонну, полую внутри. Ее раскаляли, поместив туда пациента. Теодора, жена императора Юстиниана, забавлялась, глядя на то, как делают евнухов. А Мессалина дрочила себя в то время, как перед ней задрачивали мужчин до смерти. Жительницы Флориды сажали маленьких насекомых на яйца своих мужей, и от этого их член распухал, что вызывало ужасную боль. Для этой операции женщины собирались группами и нападали на мужчин, несколько человек на одного, чтобы наверняка добиться желаемого. Когда высадились испанцы, они сами держали своих мужей, пока варвары-европейцы их убивали. Госпожи Ля Вон Зен и Ля Бренвилье занимались отравлением исключительно из наслаждения преступлением. Словом, история предоставляет нам тысячи примеров женской жестокости. И в силу этой естественной склонности у женщин, мне бы хотелось приучить их к активной фрагиляции, с помощью которой жестокие мужчины удовлетворяют свою кровожадность. Я знаю, что некоторые женщины этим занимаются, но в привычку это еще не вошло в той степени, в какой мне бы желалось. Общество выиграло бы, предоставив подобный выход женскому варварству. Ведь если они лишены возможности проявить свою порочность таким способом, они проявят ее другим. Они будут распространять свой яд повсюду, приносить несчастье своим супругам и своим семьям, не давая волю своим чувствам, чтобы добиться облегчения, когда предоставляется возможность. Многие женщины становятся от этого еще более жестокими. Но и это для них мало по сравнению с тем, к чему призывают их желания. Нашлись бы без сомнения и другие средства, с помощью которых чувственная и в то же время жестокая женщина смогла бы усмирить свои дикие страсти. Но эти средства опасны жене, и я бы никогда не решился посоветовать их вам. О небо! Что с вами, милый ангел? Мадам, взгляните, в каком состоянии ваша ученица. Жени, дроча себя. О, Иисусе, я так возбудилась! «Смотрите, до чего довели ваши задроченные речи!» Дельмансе. «На помощь, мадам! Подсобите! Неужели мы позволим этому очаровательному ребенку кончить без нашего содействия?» «Госпожа. О, это было бы несправедливо!» Обнимая жени. «Дивное создание! Я никогда не видела подобной чувственности, подобного ума!» Дельмансе. «Позаботьтесь о переде, мадам, а я поскольжу языком по прелестной маленькой дырочке ее жопы и легонько пошлепаю ее по ягодицам. Мы заставим ее кончить таким способом по меньшей мере раз 7-8». Эжени, обезумев. «Ах, разъебись! Это будет нетрудно сделать!» Дельмансе. «В ваших позах, сударыня, вам удобно будет поочередно пососать мой хуй. Это возбудит меня, и я смогу с большей энергией приступить к услаждению нашей очаровательной ученицы». Эжени. «Моя дорогая, я спариваю честь первой пососать этот замечательный хуй». Берет его. Дельмансе. «Какое наслаждение! Как похотливо это тепло! Эжени, вы поведете себя как следует в критический момент». «Госпожа, она проглотит». Она проглотит, я обещаю тебе. А впрочем, если это из ребячества, да мало ли по какой причине она пренебрежет обязанностью, накладываемой похотью. Дельмансе очень возбужденный. Я бы никогда ей этого не простил, мадам. Ой, ей не было бы прощения. Примерное наказание. Я клянусь, она будет выстигана, выстигана до крови. «Ах, еби вас в рот! Ох, я спускаю! Малафья идет! Глотай! Глотай, жени, все до капли! А вы, мадам, позаботьтесь о моей жопе! Она готова для вас! Разве вы не видите, как она зияет? Разве не видите, как она зовет ваши пальцы? Ёбаный бог, я абсолютно счастлив! Засовывай глубже, до самого запястья! Ох, встанем, не могу больше. Эта восхитительная девочка высосала меня как ангел. Жени, мой дорогой, мой обожаемый наставник, ни капли не пропало. Поцелуйте меня, любовь моя. Ваша сперма теперь у меня в животе. Дельмансе, она восхитительна. Госпожа, она вся мокрая. Но что я слышу? Стучат. Кто же осмелился нас потревожить? Это мой брат. Безрассудное существо. Эжени. Ну, дорогая, это же предательство. Дельмансе. Неслыханное, не так ли? Не бойтесь, Эжени. Мы ведь стараемся исключительно ради вашего удовольствия. Госпожа. И мы очень скоро ее в этом убедим. Подойди поближе, дорогой братик, и посмейся над стыдливостью этой девочки. Она от тебя прячется.